эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 2 апреля 2019 года, вторник. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме траволечения в каждую семью. Вот так, ни много ни мало, в каждую семью травку, только правильную травку. Автор-сказитель у нас сегодня Захар Белинский. Здравия тебе, Захар. Здравия, Алексей. И ведущий Алексей Орлов. Итак, господин Арират, уважаемый доктор. Почему вот именно эта тема вас сегодня задела? Почему вы хотите эту тему раскрыть? Вот так вот, немножко прикалываясь, я эту шуточную тему, которая должна стать серьезной, поднимаю. Ну, господин Алексей, тогда, скажем, вот я тебе отвечу. Ну, почему задела эта тема? Это потому, что тема важна, и в конце концов, находясь в этой области, я имею в виду области лечения, здоровья человека, замечаю, что современная медицина, она зачастую не решает проблемы здравоохранения, она не решает, скажем так, здравоохранения людей, народа. И поскольку они ничем помочь не могут, тогда, наверное, целесообразно каким-то образом самостоятельно решать эту проблему. Но самостоятельно решать как можно? При помощи доступных средств. Доступные средства для восстановления здоровья. У нас это имеются травы, это какие-то масла, ну и прочие так называемые фитокомпоненты. Вот сегодня об этом я и хотел бы поговорить. Как можно создать, скажем так, определенную систему, создать домашнюю аптечку, которая поможет, в принципе, на все случаи жизни, по крайней мере, поддержать и нейтрализовать первые какие-то проявления различных заболеваний. Ну и вообще, было бы хорошо, если бы наши население, наш народ освоил траволечение, вернулся, скажем так, к истокам, от которых начинал. Да и почему я говорю, от которых начинал? Ведь вся современная медицина, вот, скажем так, даже аллопатическая современная медицина, она пошла с тех времен, ну, грубо говоря, 17-18 века, по крайней мере, на территории России, из наблюдения за так называемой крестьянской медициной, как ее в те времена называли. На тот момент современная, как бы официальная медицина – это аналог европейской медицины, которая пришла к нам из Европы. То есть кто-то из российских докторов учился в Европе их методом аллопеции, потом, вернее, аллопатии, аллопеция – это облысение, их методом аллопатии учился в Европе, потом вернулся сюда, в Россию, здесь продолжал лечение этими химическими препаратами, порошочками какими-то химическими и тому подобными. Ну и, используя свою компетенцию, знания о каких-то химических элементах, они наблюдали за крестьянами, что те, собственно говоря, делали, каким образом лечили свои болезни. Вот. Ведь до того, как на Руси вот так обширно было принято такое вот влияние западного, вот, начиная, наверное, я не знаю, честно говоря, с каких времен, но так ориентировочно с Петра Первого, может быть, даже и раньше, когда все русское искоренялось, в том числе и натуральные способы лечения. Вот. Но, тем не менее, где-то в 17-18 веке вот эти вот обучившиеся на Западе врачи, они все-таки стали обращать внимание на то, как лечатся крестьяне, на то, как они в своей жизни помогают себе при различных болезнях и так далее. И тогда они стали обращать внимание, что они делают при различных заболеваниях. И были даже такие специалисты, врачи в ту эпоху, которые ездили по губерниям, которые ездили по деревням, наблюдали, как применяют, как пользуют травы знахари, как пользуют травы деревенские лекари, что они делают, какими видами способов они приготавливают это все. Причем, очень интересно, но в те времена существовал такой раздел, как его называли в ту пору официальные медики, как крестьянская хирургия. То есть, переводя на современный язык, это можно сказать народная хирургия. То есть, были так называемые народные хирурги, которые выполняли хирургические операции. То есть делали надрезы на конечностях, на полостях, делали какие-то полостные даже операции, что-то там удаляли, помогали, там родов вспомогали и так далее. То есть это, чтобы имели представление, на тот период, на период 17-18 века, хотя уже были некоторые гонения, там пытались искоренить это все, но существовала даже народная хирургия. Потом, конечно, все это убрали как вредное, как глупость какая-то, как чернота, то есть, ну, в смысле, необразованность, темнота деревенского населения. Но многие лекарства и тех времен, и которые перешли потом в последующие века, они были получены именно из результата наблюдения. Допустим, рассматривали, ага, знахари пользуют такую-то травку. Они брали эту травку в лабораторию, разлагали ее на составляющие, наблюдали, какие составляющие, какой эффект на организм оказывают, и выводили таким образом некие виды лекарств. Вот. Но насколько они были эффективны, судить сейчас сложно, я специально этим не ознакомился, но известно одно, что травы обладают своей эффективностью всегда. Вот. Главное правильно и вовремя их применять, и, конечно, знать, как их применять. Вот. Ну, наверное, вот об этом будет сегодняшний наш эфир. Мы поговорим о том, какие травки можно уже собирать, начать собирать сейчас в апреле. Мы поговорим о том, какие масла, какие травы можно иметь всегда под рукой у себя дома, в домашней аптечке, для того, чтобы помогать себе. Мы поговорим о том, какими способами можно готовить фитокомпоненты, травы, корешки, масла, настойки, и что для этого лучше применять. Поговорим немножко о водолечении при помощи трав. В общем, в эфире расскажем о том, как дома самостоятельно при помощи трав, при помощи кореньев и при помощи подручных средств и тех процедур, которые можно организовать себе самостоятельно, выправить свое здоровье, выправить здоровье своих близких, своей семье. И хорошо было бы, чтобы у нас в стране изменилась культура, скажем так, врачевания и культура отношения к своему здоровью. Потому что сейчас среди общих масс населения очень четко существует мнение о том, что если ты заболел, нужно обязательно идти к врачу. Ну, не то, что к врачу, а нужно обязательно идти в больницу, нужно обязательно идти в поликлинику, и нужно обязательно, вот что самое страшное, нужно обязательно пить какие-то таблетки, принимать какие-то аптечные препараты для того, чтобы поправить свое здоровье. Хотя, опять же, примерно та же большая часть населения, те же, кто и бегут в аптеку, они понимают о том, что поход в аптеку им не принесет особо ничего полезного, что, возможно, это временно облегчит их состояние, но в этом случае они говорят, а что же нам еще делать, кроме этого, как не идти в аптеку? И вот сегодняшний эфир хотелось бы посвятить тому, а что же вот делать вместо того, чтобы идти в аптеку? Как подготовить себя, как подготовить, скажем так, здоровье своей семьи и иметь четкий ориентир в этом направлении? Алексей, может быть, ты как-то подправишь меня, добавишь сюда в то, что я сказал? Да как-то так вот я больше буду во время, наверное, поправлять, дополнять. А так все хорошо, замечательно пока. Давай уже переходим к теме. Ну давай, а то я когда слышу только свой голос, мне кажется, я как один, знаешь, сижу один, никого нет вокруг, поэтому я иногда пытаюсь с кем-то связаться, как люди здесь, кто-нибудь есть еще. И вот так обращаюсь. Ты знаешь, по большому секрету тебе скажу, даже тот, которого считают все Богом, создателем всех миров и вселенных, он тоже когда-то был один. И сначала было слово, и слово это был он. Так что ты на верном пути, дорогой мой, все правильно делаешь, давай в том же русле. Ну, давай. Значит, итак, давайте начнем по какому-то логическому такому развитию сценария сегодняшнего эфира. Эфир я хотел бы сделать такой более-менее точный, своего рода фитоматематика. Ну, как фитоматематика? Я расскажу, какие травы на что влияют, при каких ситуациях какие травы можно применять, в каких травах какие металлы содержатся. Вот. Остановимся на пользе некоторых трав, наиболее известных поговорим, разберем какие-то ситуации, часто возникающие. Ну и что-то, может быть, еще от себя добавлю то, что попутно будем вспоминать. Итак, теперь в апреле можно уже собирать то, что касается березы, например. Но я сейчас перечислю, а потом остановлюсь на некоторых. Значит, береза, потом брусника. У березы мы можем собирать почки, у березы можем собирать уже кору весеннюю. Но по календарю так, но вообще-то кору березы еще, в принципе, и почки, может быть, рановато где-то собирать, потому что зима, вернее, весна была холодная. Так вот, когда почки хорошенько обозначатся, это будет говорить о том, что начался процесс сокотечения по деревьям. И когда начинается процесс сокотечения, в этот период можно собирать кору, в принципе, всех деревьев, которые вам интересны. Допустим, кора березы, кора дуба, кора, допустим, осины и других деревьев. То есть кору обычно собирают либо весной, либо осенью, вот когда идет процесс сокотечения. Летом собирать кору не особо эффективно. То же самое касается и кореньев. То есть коренья собирают либо весной, либо осенью. Поэтому, в принципе, сейчас вообще в целом, не касаясь конкретных растений, сейчас в апреле время собирать кору, почки и коренья в основном. Ну и сейчас посмотрим некоторые листья, которые уже, может быть, появились. Но в основном это кора, почки и корни, значит. Итак, мы обращаем внимание на березу, с нее собираем кору и почки. Обращаем внимание на бруснику. Вот по календарю отмечено, что сейчас уже можно собирать даже листики с брусники. Ну, дай бог, чтобы это было так. Потом горец зимний. Можем собирать с него корневища. Разница между корнем и корневищем, но корневища это обычно у кустарников. Они такие небольшие, обычно такие мохнатые. Вот, девесил высокий, тоже можно собирать корневище. Дуб, можно собирать кору. Калина, можно собирать кору. Крушина ольховидная, можно собирать кору. Вот, папоротник мужской, корень. Это, на мой взгляд, одно из лучших средств для удаления глистов из кишечника. Сосны, можно, из сосны можно уже добывать почки. Но кора сосны так не особо используется, а вот так называемый деготь или смола сосны, очень хорошо можно использовать ее в медицине, в оздоровлении, поэтому сосны можно собирать еще и деготь, выступаемый в трещинах между корой. Толокнянка обыкновенная, листья, вот, и тополь черный можно собирать почки. Кстати, почки тополя черного имеют огромное значение, очень полезные, очень важные. Практически все родильные дома и в Советском Союзе, и теперь уже по наследству в России, те еще, которые стоят со времен Советского Союза, они практически все заражены золотистым стафилококком. И вот, скорее всего, одно из единственных натуральных средств, которое может побеждать этот золотистый стафилококк, это является почки черного тополя. Дело в том, что вот эти вот все аллергические явления, которые проявляются при том, как летит тополиный пух, различные вот сопли, там, покраснения и так далее, это все проявление золотистого стафилококка. Но в большинстве случаев современная медицина, когда чаще это дети, у них более яркие проявления в этом плане, когда у ребенка встречается аллергия на пух, в принципе, неважно, как она выражена, там, глаза слезятся, сильное там, такое-то течение из носа, там закладывает рот и тому подобное, вернее, горло. Врачи рекомендуют уезжать в этот период куда-то подальше, чтобы якобы тополиный пух детям не мешал, не раздражал их. И хотя, в принципе, в современной медицине известно о том, что это является признаком наличия просто в организме золотистого стафилококка, но поскольку медицина современная не имеет эффективных средств лечения с ним, то они просто рекомендуют человеку уезжать подальше от тополя для того, чтобы не беспокоить этот золотистый стафилококк внутри человека, чтобы он там спокойно себе жил, рос и размножался. Так вот, почки черного тополя, либо вы их можете употреблять, разжевывая в ротовой полости, либо каким-то образом заваривая, мы об этом поговорим дальше, как заваривать, употребляя их, вы можете убрать у себя золотистый стафилококк. Причем, чем примечательен еще золотистый стафилококк, тем, что он, к примеру, вот касаемо зданий, сооружений, он очень глубоко проникает в слой стен, в слой покрытия, и поверхностным воздействием на него, в принципе, удалить его до конца невозможно. Он въедается в стены, потом через какое-то время выходит обратно. Мы как-то в одном из эфиров уже говорили о том, что в царской России в хирургических кабинетах всегда стоял, ну и вот в, ну, родильных домов царской России не было, потому что были дома терпимости, где рожали только там лица без определенного места жительства и проститутки, поэтому я о них не говорю. А вот в операционных, где также был контакт с телом, где проводились какие-то надрезы, там всегда стоял куст можжевельника и курился ладан. Что ладан, что куст можжевельника, они обладают асептическими средствами. А можжевельник вырабатывает огромнейшее количество фитонцидов. Фитонциды – это растительные вещества, которые убивают и бактерии, и прочие микроорганизмы. Это наши помощники, это наши защитники. И начиная нашу передачу, говоря о траволечении в каждую семью, будет очень важным и полезным сказать о том, что заведите обязательно дома можжевельник. Если есть возможность, если у вас есть двор, посадите обязательно можжевельник во дворе. Если двора нет, то можно приобрести можжевельник, который растет в комнатных условиях. И в этом случае, это не будет громко сказано, но будет отражать суть, что находящийся в помещении можжевельник или находящийся во дворе можжевельник, он минимум, ну, условно говоря, раза в два там, или на 70% он предохранит семью от заболевания какими-то онкологическими раковыми заболеваниями. Вот. Фитонциды его настолько сильны, действие их настолько мощно, что фитонциды можжевельника способны уничтожать практически любую инфекцию, в том числе и бактериальную, вирусную, ту, которая может вызывать какие-то онкологические заболевания. Поэтому всем настойчиво рекомендую. Первый шаг к здоровью собственной семьи, к здоровью своего рода, это посадить можжевельник во дворе, либо дома. Но в комнате, где вы проживаете, лучше, конечно, в комнате, где вы проводите большее количество времени. Либо большой куст. В общем, куст средних размеров, он способен защитить территорию, кажется, в 10 соток. Вот. Так что, ну, имейте в виду, если куст средних размеров будет расти у вас дома, наверное, я имею в виду, вот в жилище, где вы находитесь, наверное, все вот жилище он как раз-таки и защитит. Вот. Такая вот ситуация. Значит, относительно того, что собирать сейчас, я думаю, я достаточно понятно сказал. То есть, в целом, не привязываясь к растениям, по календарю, которым я сказал, сейчас в апреле собирают в основном кору, почки, те, которые уже есть, и корни, и корневища. То есть, корень – это то, скажем так, на чем, с чего начинается дерево, а корневище – это то, с чего начинаются более мелкие растения. То есть, там, травы или кустарники. И далее хотелось бы по тексту… И, кстати, опять, чтобы не чувствовать себя одиноким, я хотел бы обратиться к Алексею. Может быть, Алексей хочет что-то добавить к тому, что я сказал. Да-да, обращайся ко мне, обращайся. Я вот хотел узнать, а где растет этот самый популюс нигра? Ну, черный тополь имеется в виду. Популюс нигра, да, он везде растет, на улицах растет, вот в Ростове растет, где я живу, вот там в ближайших городках. Я в школу ходил, допустим, в Батайске, это пригород Ростова, и там у нас на улицах рос этот черный тополь. Как хорошо вот его распознать. У него, ну, если старое растение, должен быть ствол быть уже черным. Угу. Поэтому ну, да. Черный называется. Но вот, например, в средней полосе России, в Москве, в частности, в Московской области, есть тополя, которые похожи по листве, которые похожи по сережкам вот этим, которые выходят, из которых потом пух летит. Но они не черные, они такие золотистые, сероватые. Вот, может быть, обычным тополем можно обойтись, пойти набрать этих почек и вместо черного тополя погонять глистов там, или что там еще ты говорил там. О глистах и черном тополе я не говорил. А вот черный тополь и золотистый стафилококк, да. Его родимого, да-да-да. Да. Вот можно, конечно, попробовать, и потом, ну, наверное, нужно быть так биологически, ботанически подготовленным, чтобы отличить черный тополь от обычного тополя. Поэтому, я думаю, в принципе, можно попробовать и тем тополем, который вам встретится на пути. Вот. В любом случае, если какие-то части растений, будь то, допустим, тополиный пух, поскольку мы его коснулись, или будь то пыльца каких-то растений, или иные части растений, при контакте с ними, попавшие в ваш организм, там, если вы вдохнули, либо если там, через кожные покровы, в принципе, неважно, и это попадание в ваш организм вызывает у вас какие-либо реакции, которые вы интерпретируете как аллергические, ну, в том числе, допустим, обильно течет что-то из носа, там, кашель, допустим, там, отеки лица или отеки других частей тела, это говорит лишь о том, что эти биологические элементы, попавшие в ваш организм, вызвали гибель неких патогенов у вас внутри. Неважно, там, золотистый или это стафилококк или какие-то иные, но они попали к вам, вызвали гибель определенных патогенов, и теперь выделительная система задействована так, что старается как можно более быстрым способом их вывести. И не просто так их вывести, а это всегда происходит тогда, когда их гибнет большое количество. И тогда выделительная система начинает через слизистую носа их выводить, она начинает через слизистую легких их выводить. То есть вот с кашлем, это мокрота, которая откашливается, она начинает активное движение лимфы, там, загустение лимфы из-за большого единовременного выделения токсинов в нее, вследствие чего там появляются, получаются отеки. Либо же отеки происходят вследствие того, что если вирус встроен в иммунную систему и, к примеру, через кожные покровы попадает какое-то лечебное вещество, допустим, пыльца растений, то в этом месте возникает отек, когда иммунная система блокирует распространение этого могущего навредить инфекции, скажем так, лечебного агента фитонцида. Вот. Ну, я, наверное, говорил вот это, Алексей. А потом я спросил у тебя, нет ли у тебя еще какого-то интересного вопроса ко мне. Да, интересный вопрос, конечно, можно найти, порыться в моем котелке. Там много чего интересного есть из вопросов. Значит, друзья, если у вас завелись потные гены, то они будут потеть в виде соплей выходить, когда цветет тополь. Но если серьезно, то вопрос, а как это все дело собирать? Подходить к несчастному дереву, сказать, ну-ка, поделись почками, и так сдирать и в мешочек класть? Ну, можно по-разному. Все зависит от уровня развития человека и от его экологичности, скажем так, как сейчас модно говорить. То есть, конечно, ни в коем случае желательно не повреждать растение или дерево, когда мы что-то у него собираем. Лучше всего, если, конечно, это позволяет ваше сознание, какие-то взгляды на жизнь, поговорить с деревом и попросить у него разрешения на сбор, объяснить, для чего ему это нужно, и, там, не знаю, обнять дерево, погладить как-то так. Вот. Либо же договориться не с одним деревом, а договориться с экосистемой. Потому что в любом случае дерево, скажем так, это оно не само по себе, оно входит в состав экосистемы, леса там, или бора. Вот. Можно договориться с ним, что собирать, допустим, по несколько почек там, с каждого дерева и в конце концов набрать себе. Но желательно не обдирать, конечно, все, целое дерево, не обдирать там, одну ветку, взял, подошел к дереву и там, всю ветку ободрал у него. Содрал там кору там, и так далее. Но если мы почки собираем, ну, по несколько почек можно с ветки. Вот, желательно не с одного дерева, если там еще рядом растут. Вот, потому что таким образом мы обедняем. И на самом деле деревья очень болезненно относятся к каким-либо воздействиям на них в весенний период, потому что это идет период роста, развития. И если мы, к примеру, в этот момент начинаем отпиливать ветку, там, каким-то образом повреждать, достаточно обильные повреждения на дереве делаем, то дерево потом начинает болеть, может даже зачахнуть. Вот такая вот ситуация. Если мы собираем кору, то в этом случае нужно искать и найти ветки, чтобы их диаметр был не более 5, вернее, не менее 5 сантиметров, ну и не более где-то 7 сантиметров таких молодых веток, и срезать такие определенные кольца, но чтобы размер кольца был там, не шире, чем там, 7-10 сантиметров. Вот. И вот с одной ветки. И так вот можно, допустим, на одном дереве одну веточку, такой вот кусочек срезал, на другом веточку кусочек срезал. Потому что если мы, к примеру, будем срезать кору со ствола дерева, то дерево впоследствии может болеть. Вот, поэтому лучше, не то что лучше, а безопаснее для дерева, если мы будем срезать это именно с молодых веток. Вот, и не с одного дерева всю кору. Допустим, мне, когда приходится собирать кору, и я ее там собираю для приготовления своих лекарств, я даже иногда выезжаю в другие регионы, там, где есть целые, допустим, березняки или там боры хвойных растений, деревьев, где большое количество этих деревьев, где я с каждого дерева могу собрать чуть-чуть небольшое количество. Таким образом, насобирать нужное мне количество, но ни в коем случае не с одного дерева, иначе дерево погибнет. Вот. Если же мы собираем, допустим, корни, то понятно, конечно, что здесь мы можем погубить, вернее, не то, что можем, будем губить здесь растение, потому что фактически оно погибнет. Но здесь, если я правильно понял, ну, вернее, как я понял вопрос Алексея, то, конечно, я принесу извинения, соболезнования этому растению и с сожалением о том, что мне приходится его губить, но с радостью о том, что оно принесет в дальнейшем пользу, я этот корешок у него возьму. Вот. Конечно, здесь отсюда вытекает следующее, что со всеми фитокомпонентами, которые были взяты у живой природы, нужно относиться очень бережно и рачительно. То есть, когда мы, допустим, насобирали где-то какой-то фитоматериал, и там, срок он у нас пролежал, мы его не использовали, и затем просто взяли и выбросили, но мне кажется, это кощунство. Во-первых, тот фитоматериал, который мы не использовали где-то для своего лечения, употребляя его в виде травок, в виде настоев, а, кстати, срок его, если это трава, то это год, если это что-то такое твердое, деревеневшие части, то там до 3 лет может сохранять свои свойства, а впоследствии выбрасывать его вовсе не нужно, его можно использовать в качестве ванн. То есть делать ванны, применять какие-то фитобочки, ну, то есть использовать его для создания пара, там, для создания веников, для парения, использовать там, для наполнения там, ножных ванн, допустим, использовать для наполнения обертываний и тому подобного. Вот, наверное, так можно ответить на твой вопрос, Алексей. Да, интересный ответ. Ты знаешь, когда вот кто-то собирает с деревьев или с трав что-то, и вот мы так рассуждаем, ну, все хорошо, замечательно. Вот если подумать с точки зрения деревьев и трав, как они это все воспринимают. К примеру, у человека что-то заболело, и он идет к траве и говорит: слушай, ты извини, окажи мне травка там или дерево. Вот проблема у меня такая, дай-ка я у тебя возьму корешки, дай-ка я у тебя стебель, листики, почки. Ну, вот, чтобы мне было хорошо. Но я не только тебя буду обижать, я буду обижать всех твоих родственников. Я по чуть-чуть у каждого, чтобы всем вам было плохо. Это примерно то же самое, как подходит человек, которого зуб выбит. Ну, там, вел себя плохо, зуб у него выпал. Он подходит к тебе и говорит: слушай, у тебя хорошие зубы, дай-ка я у тебя зуб возьму, мне так плохо без зуба, я себе вставлю твой зуб. Вот как это, помнишь, это «не бойся, я с тобой». Это не, не твой зуб, а не мой зуб. Это его зуб из этой же серии. Я сейчас эту веревочку одену, сделаю тебе вот так. Ты испугаешься, раз. Вот, ну, в общем, обидная история. Я понимаю, мы себя сами доводим до каких-то определенных ситуаций неправильных, а потом бежим в лес, бежим к реке, к дереву, и начинаем у них что-то конючить, и обдираем их как липку, и лечимся за счет их, вместо того, чтобы себя не уничтожать. Печально, печально. Но что делать? Но они за счет нас тоже, вот мы же, когда умираем, нас, ну, многих, там не всех, но многих закапывают в землю, да, и вот, пожалуйста, вам удобрение. Вот, мы, в том числе, продукты своей жизнедеятельности, мы какаем, да, вот, мы там писаем, вот, с нас, с людей сыпется кожа, она попадает потом в землю, с нас сыпятся волосы, тоже там куда-то попадает и так далее, и так далее. То есть человеческое тело обновляется там в период 7 лет. То есть, грубо говоря, через 7 лет, ну, там, через 10 у нас новое тело вообще. А старое, оно незаметно для нас, но оно опало в землю. Мы вот фактически ходим, мы каждый день теряем кусочки своего тела, но они у нас регенерируются, вырастают новые, поэтому мы не замечаем. Так что здесь мы, наверное, можно сказать, в расчете. Мы же там, грубо говоря, те, кто был раньше нас, закопали в землю, закопали, они там в качестве удобрения были, вот травка лучше стала расти. Мы же там удобряли, грубо говоря, своим навозом там землю, удобряли. То есть мы все равно какой-то вклад вносим. Потом, если человек, к примеру, что-то срезал, то если этот человек еще разумный, живет в согласии с природой, он обязательно что-нибудь посадит. Да, вот, допустим, срезал одну травку и потом взял, насажал там чего-нибудь вместо этого или взамен этого, или там потом, после того, как ему все хорошо, он понасадил такой же травки побольше. Вот. Ну, или создал условия. Там, ну, допустим, как с пчелами договариваться, да, чтобы они хороший мед давали и вообще хорошо у тебя жили, мирно и не кусали тебя, с ними нужно обязательно договориться. Вот. И сейчас пойдет дальше уже такой, если нас будут слушать кто-то, такие официальные лица, скажем так, шизофренический текст. Вот, подходишь к улику и, значит, договариваешься с ним, договариваешься с руководством, скажем так, пчелиного роя, с маткой, о том, что я буду создавать для вас хорошие условия для жизни, а вы будете давать мне мед. Весь мед я у вас забирать не буду, но что-то вы мне, пожалуйста, давайте. Ну, условно говоря, примерно так. И тогда будешь жить в благоденствии с пчелами нормально. Но при том условии, что все, конечно, у них забирать не будешь, и условия для них, для комфортной жизни будешь создавать, конечно. Ну, а если не договоришься, то и искусают тебя всего, и меда не дадут, и еще и улетят в самый разгар сезона. Вот. Так что договариваться нужно со всеми. Не улетят, потому что я им мед не отдам. А чтобы меня не покусали, я оденусь в самую лучшую защиту. Так что, ну, ты знаешь, это здорово, конечно, но вот такой подход все равно. Я понимаю, что договориться, да, но какой-то подход такой вот потребительский. И к тому же, ну вот если бы у тебя было 3-4 дерева твоих, ты бы под них вот там в туалет ходил бы, да, так условно. И вот эти 3-4 дерева постоянно бы удобрял. И то не факт, чтобы они были счастливы от нашего удобрения, потому что жрем мы все подряд, и они потом говорят, слушай, только не под нас, только не под нас, вот туда вот. Ну ладно, даже если учесть, что какой-нибудь праведный человек это все кушает, и вот под эти деревья. Но ты же едешь за 3-9 земель к другим деревьям. Ты же их не окучиваешь никак, ты же их не удобряешь. А вот отходы жизнедеятельности мы выбрасываем на улицу, мы загадили всю планету. Вот, и вот от нас больше вот этого, нежели чем польза. Ну ладно, беда, конечно, с нами со всеми. Тяжело матушке земле с нами тут. Ну тогда в этом случае нужно учить людей не лечиться травами, а лечиться каким-то более высоким уровнем, то есть собственным сознанием, при помощи мышления, при помощи воли, при помощи развития представления о мире. И они тогда, конечно, будут и о мире, и о самом себе, они будут тогда здоровы. Тогда не нужно будет ни фито, скажем так, ни траволечения не нужно будет, не нужно будет ни маястезя, там, править животникам не надо будет. Не нужно будет вообще, собственно говоря, заботиться о здоровье других людей, потому что люди будут на таком уровне сознания, когда они будут, во-первых, заботиться о своем здоровье самостоятельно и прежде всего тем, что они будут, вернее, они будут бережно и рачительно подходить к своему здоровью, не будут его гробить сознательно, а будут понимать, что все здоровье от, вернее, все расстройства здоровья от мыслительного процесса, от расстройства нервной системы, будут беречь свою нервную систему, будут беречь друг друга и будут беречь планету. И тогда вопрос о здравоохранении вообще стоять не будет. Но поскольку мы уже имеем эту проблему, и в современном обществе есть, скажем так, вот назревает сейчас несколько путей решения этих вопросов. Да? Один из путей решения – это пойти выпить таблетки, приобретенные в аптеке. Второй путь – это так называемая альтернативная там, народная медицина. И еще один путь сейчас образовывается – это некий там, симбиозом различных направлений информационной медицины. Вот. И, собственно говоря, есть такие три пути развития. Вот. То, о чем мы говорим сегодня, да, это, можно сказать, не идеал. Мы обираем природу, конечно, мы на нее наседаем, но это часть мира, в котором мы живем. Вот. И человек, как говорится, попав в трудную ситуацию, он уже старается выжить как может и обращается вот к тому, что у него под руками, под ногами. И потом еще есть такая вот особенность, я услышал ее от травницы Зайцевой. Она говорила такие замечательные вещи, что природа... И вообще, ну как, я вот к этому вопросу подхожу не то, что как вот отдельную травку рассматривая, а подхожу в целом как к природе. То есть есть взаимодействие человека и природы в целом. То есть вот эти вот деревья, там черный тополь, какие-то травки на лугах, которые мы срываем, они как бы не сами по себе, а они... в составе природы. Но это примерно так, как рассматривая, допустим, то есть взаимодействие человечества в целом и взаимодействие природы в таком виде. И природа, она настолько чувствительна к состоянию человека и настолько любит нас и бережно к нам относится в отношении, вернее, не в пример тому, как мы к ней, что если человек заболевает, но он при этом живет, допустим, где-то на земле в своем доме, то обязательно еще даже перед тем, как он ощутил, что он заболевает, у него на участке, рядом с его домом или там рядом с участком обязательно вырастет трава, которая будет помощницей ему в его выздоровлении. И травники опытные, они говорят, что, ну его, допустим, та же Зайцева рассказывала, она идет, говорит, иду по деревне и смотрю, вот возле этого дома такая трава растет. И говорит, захожу специально и спрашиваю, а в этом доме есть больные тем-то, да? И всегда находился тот человек, там, страдающий той вот штукой, большое количество травы, которое было возле его дома. Поэтому, возможно, природа сама таким образом помогает и выручает человека. Человек, как неразумный ребенок, все пока никак не может осознать, что природа – это, скажем так, мать его, да, и что она создает ему такие ласковые, комфортные, благоприятные условия и заботится о нем во что бы то ни стало. Ну, а мы вот подходим так, скажем так, по-свински. Ну да, ключевое слово – это как неразумные дети, да. Да, слышал я такое высказывание, на самом деле согласен с этим. К сожалению, мы малые дети, и природа с нами возюкается, терпеливо возюкается. Вопрос, когда терпение закончится. Здесь вот Юрий Кранев написал, пчелы не кусают, зубов нет. Знаешь, Юрий, пчелы могут озвереть, и зубы вырастут. Понятно, что они жалят. Ну ладно, давай дальше продолжим. Так, ну, пчелы не кусают, но буду знать, да, нужно. То есть сейчас... Ну, они жалят, да. Но я говорю, озвереют, ну, да, закусают, да, до смерти. Ну, поэтому, да, поэтому жалят, да. Ну, да, они не жалят. Но это уже, видишь, богатый русский язык, он многогранен. Но, опять же, если конкретизируешь, какой-то указывает, то говорят «место пчелиного укуса». Вот такое интересное. Если есть выражение «место пчелиного укуса», то, наверное, есть и выражение там «пчелиный укус». Потому что в общепринятом русском языке, то, по крайней мере, сейчас в употреблении нет места пчелиного ужаления. Но так сказать можно, но это неупотребимое слово. Вернее, давай его употребим и будем вводить. Давай будем вводить такое правильное слово. Давай, место ужаления. Да, место ужаления, да. Куда вас пчела ужалела? Да, ужалела. Ну ладно, давай дальше. Ну вот, значит, каким образом мы можем... заготавливать. Вот, допустим, травы, мы их нашли, значит, где они есть, и теперь что мы можем с ними сделать, когда мы их нашли? Значит, если это плотные, одеревеневшие части растений, то прежде чем что-то из них делать, готовить каким образом, их нужно желательно часов на 12 на ночь залить водой комнатной температуры. И только после этого уже можно делать из них какие-то настои, отвары, ну и прочее. То есть обязательно их заливать на ночь. Если мы что-то плотное сразу же, допустим, измельчим и начнем это тут же варить, то эффективности здесь будет гораздо меньше. Обязательно нужно их заливать на 12 часов, как минимум. И после этого уже готовить. Причем вода, в которой мы их замочили, ее выливать не нужно. В этой же воде мы дальше их и будем продолжать готовить. Например, чагу. Прекрасное средство. Чагу обязательно, перед тем, как его готовить, его нужно замачивать. Но чага за счет пористости, можно его замачивать часов порядка на 6. 5-6 часов замачивать, только после этого что-то из него уже делать. И опять же, воду, которую чагу замачивали, не убирать. Далее. Что касается мягких растений, то их, если они в сухом виде, их можно использовать в том числе и в виде порошков. То есть измельчать мелко, вот как у нас на анонсе эфира нарисовано, Алексей нарисовал ступку. Вот. Не я, это Белый Волк нас рисует. Нет, это Вера и Белый Волк, они тут совместное творчество у них. Ну вот. Я Вера. До такого не додумаюсь, я художник, как? Это, как помнишь, я тут рисовал-то на корабле Остап Бендер, вот я такой же художник. Ну, в общем, как ребята нарисовали, значит, вот таким образом измельчать можно в порошок. Измельчили в порошок. И то, что мы измельчили в порошок, его ни в коем случае не нужно заваривать, потому что толку при заваривании такого порошка будет мало. То, что измельчается в порошок, необходимо уже в готовом виде принимать в рот. Прямо берем под язык или на язык, рассасываем там потихонечку, глотаем, но не мы его, вот это вот измельченное в порошок, мы не растворяем, не замачиваем, ничего не делаем. Также измельченное в порошок можно применять в виде для мази, да, готовить мази, готовить какие-то растирки. В чем разница между мазью и растиркой? Мазь делается на основе какой-то мазюколы. Какая-то мазюкола, в лучшем случае, это если будет использоваться сливочное масло, если будет использоваться какой-то внутренний жир животных, я, конечно, понимаю сейчас все эти вот кто... Да-да-да, я сейчас за животных вступлю сейчас. Да, вступлюсь, да. Так и знаю. Вот, те, кто не едят животные белки, они сейчас скажут, что это неприемлемо. Неприемлемо, ну, тогда можно с вазелином это все наносить. То есть. Вот, это мазь. Вазелин, заходи. Да, да. Дальше. А, что касается растирок, то растирки делаются на масле. И, опять же, я не хотел говорить на спирте, потому что знал, что Алексей снова будет возмущаться, что... Вот, и ты сегодня набираешь бонусы. Ты растешь в моих глазах, есть о чем поговорить. Так, дальше идем. Я записываю, да. Стараюсь острые углы, вот такие вот, которые не относятся, знаешь, к правильному образу жизни, я их обходить. То есть животные жиры, масла, они, конечно, применимы, но лучше их не применять. Лучше делать... Ну, уже, чтобы беречь животных. Хотя, что беречь? Сливочное масло коровы дают просто так. Ну, как просто так. То есть, и корова не погибает при этом. А иногда даже и корове лучше делается от того, что у нее забрали это молоко. Она ж мычит, там, у нее распирает все это. Вот. Если теленок-то уже его не ест, а оно есть, идет, надо его скачать. Поэтому вот сливочное масло, я думаю, все-таки экологичный вариант. Вот внутренний жир животных, это уже, да, это уже... Да, конечно. Вот сейчас вот надо понять, что теленочек, он как раз является причиной появления молочка у коровки. Поэтому если бычок не постарается и теленочек не родится, то в этом случае коровка молочко не будет давать. Через какое-то время она перестанет его давать, даже если теленочек у нее появился. И вопрос, что дальше с теленочком делать. Это отдельная история, отдельный очень интересный момент, так что как-нибудь надо будет его разобрать. Ну, продолжаем. Да, все-таки вытаскивать внутренний жир у коровки намного проблематичнее для коровки, нежели чем подоить, если теленочек вдруг у нее есть. Ну да. Да. И вот подоили и сделали из этого сливочное масло. Потом на сливочное масло насыпали какой-нибудь порошок травяной, допустим. И получилась у нас такая мазь, какой-нибудь травой, там, со зверобоем там, или еще с чем-нибудь. Ну, неважно. Получилась мазь. Если же мы этот порошок смешали с растительным маслом, получилось у нас растирка. Вот, и таким образом можно применять. Далее есть еще такой один интересный момент, что когда мы хотим применить свежую траву, ну, бывают такие моменты, когда некоторые травы нужно применять в виде свежих листьев, то здесь эффективнее будет использовать, скажем так, двойное приготовление. Из сочных частей отжать сок, ну, допустим, растения, отжать сок, а из полученного жмыха уже сделать отвар. Вот. В некоторых случаях берут уже, готовят сразу свежие листья. То есть берут свежие листья, там их немножко, может, измельчают и кидают в кипяток, там их варят. Так вот, эффективнее в данном случае будет сначала отжать сок из этих свежих растений, сок принять в необходимой там, концентрации. В некотором виде это там по каплям его пьют, вот, в некотором виде там стаканами употребляют. Но выжать сок, допустим, выпить или сохранить его частично, а вот уже из отжатого, из жмыха, из него сделать уже настой, который вы хотите. Вот такой вот интересный способ применения. Затем, что касается настоев. Они бывают холодные, настои бывают горячие. Соответственно, настой, если он холодный, то это фитокомпонент, а именно какие-то ферментированные травки, засушенные травки, мы их настаиваем водой комнатной температуры. Ну, опять же, в течение, допустим, там 10-12 часов. Они настоялись, и потом в таком виде мы их принимаем. Есть горячие настои, то есть отвары, когда мы варим, допустим, в течение там, от 10 до 45 минут. Вот, варим, затем процеживаем. Отжимаем. И вот здесь еще есть один важный момент, что в рецептах, когда указывается, к примеру, там берется столовая ложка какого-то фитокомпонента и заваривается на стакан воды, то в этом случае необходимо после того, как вы проварили, допустим, минут 15, долить общее содержимое вашего варева до стакана, дополнить еще, то есть долить туда, допустим, водички. Потому что у очень многих получается некая такая ошибка, они получают гиперконцентрированные составы. Допустим, рецепт. Взяли там столовую ложку, насыпали на стакан воды, проварили 15 минут, отжали и выпили. Так вот, по канонам фитотерапии, вообще как с точки зрения клинической и такой биологического смысла, нужно будет этот стакан дополнить. вот, а не пить тот концентрат, который у вас получился. Конечно, можно и концентрат, но тогда его нужно будет меньше. Соответственно, нужно понимать. Концентрация имеет большое значение. И вообще любое лекарство, любая травка, она отличается, вернее, ее целебные действия отличаются по количеству. Приняли больше, получился яд. Приняли меньше, не работает. Поэтому нужно принимать ровно столько, сколько нужно вашему организму. Вот. Вот, собственно говоря, помимо этого, когда, ну, как я уже говорил, травы, допустим, выходят из своего строя, если это травы, то год, если корешки, то порядка 3 лет, мы можем делать из них ванночки. Для ванночки мы можем использовать, ну, ванночки, я имею в виду, ну, средняя ванна у нас, вот сейчас там около 200 литров, ну, от 150 до 200, в зависимости от того, какой ее размер. И на такую ванну может понадобиться где-то, ну, объем, допустим, 2-3 стакана. 2-3 стакана уже сухой травы, заварить где-то в 1-2 литрах кипятка, ну, то есть там проварить можно минут 30, и затем все это вылить в ванну. Можно даже вылить вместе с травкой, которая там была, ее не процеживать, а чтобы она там в ванне у вас плавала и придавала такой естественный природный вид этой ванне. Вот. Также травы можно использовать для ножных ванночек. Вот. То есть мы берем также травки, завариваем их только не на ванну, завариваем, допустим, там стакан какой-нибудь травы на, ну, там, средний тазик для ног, сколько он там может вмещать, литров 10. И помещаем туда ноги и парим ноги вот в этом цветочном составе. Единственное, что есть несколько нюансов. Если мы будем парить ноги выше щиколотки, вот, то мы будем воздействовать непосредственно на почки и активизировать почки. Если у кого-то почки слабоваты, то ноги желательно парить так, чтобы было по щиколотку. Если это женщина, и женщина находится, допустим, в положении, то есть ждет часа разрешения бременем, то в этом случае ей такое делать нельзя, иначе может быть выкидыш. То есть если она прогреет ноги выше щиколотки, существует большая опасность выкидыша. Поэтому беременным нужно аккуратно подходить к этому вопросу и греть ножки так совсем чуть-чуть, не сильно их погружая. Вот. Будет еще эффективнее, если же в этот тазик, где мы прогреваем ножки с травками, мы поставили туда аппликатор Кузнецова. То есть такая резиновая штука, из нее торчат иголочки из разных металлов, и помещая вот эти вот разные металлы в жидкостную среду и закорачивая их своим телом, соприкасаясь, мы вызываем, там появляются такие слабые электрические токи, идет обмен ионами, там, частицами этих металлов, в общем, сплошная польза для нашего организма. Попробуйте на себе, будет очень хорошо. Дальше. Также устаревшие травы можно применять в банях. И вообще, хорошо бы, чтобы, опять же, это вошло в семейную традицию нашего народа, чтобы применяли, ходили в баню регулярно, либо же ставили баню у себя, либо же хотя бы, если возможности позволяют, приобретали такой мини-вариант бани, фитобочки, и в этих фитобочках регулярно парились, опять же, с травками, обновляли свой организм. Вот. Ну и, собственно говоря, если травки уже совсем, собственно говоря, старенькие, заваривать вы их не хотите, их можно в кровать, в подушку вшивать, и будет разноситься такой небольшой запах, это будет тоже, в принципе, приятно. Вот нравится, как вам травка пахнет, ну и вшейте себе какое-то количество ее в подушку, будете, допустим, вот если в подушке лаванда находится, засыпать там будет вам легче, хорошо. Вот, ну или там что-то еще такое. Вот, наверное, таким образом можно готовить травы. Если я что-то не упомянул, а что-то упустил, то добавьте, задайте вопрос, я проговорю. Алексей, может быть, ты что-то хочешь добавить, поправить меня неразумного? Ну да, когда один неразумный другого неразумно управляет, это как один слепой, другой идет куда-то. Я совсем согласен с тобой. Очень простая закономерность. Если вы что-то мелко-мелко раздробите, растираете, то в этом случае это заваривать не надо. Это можно вот так, как порошок, применять. А если вы в таком большими кусками, в большом виде, большими кусками применяете, то, значит, это надо настаивать, заваривать, запаривать, ну и прочее, прочее. Это то, что я понял из твоего вот такого доклада. Ну да. Но хоть и два слепых, все равно вдвоем идти веселее, Алексей. Понимаешь, ты когда один слепой идешь, то фиг знает, куда ты идешь. А когда вдвоем, вы уже, вроде бы, цель у вас есть. Ну да, тогда дважды фиг знает, куда идем. Понятно. Ну ладно. Вдвоем веселее. Ну, веселее фиг знает, куда идти, да. Хорошо. Не так страшно. Не так страшно, да. Я понял тебя. Ладно, придем куда-нибудь. Хорошо, давай далее. Ну, давай далее. Теперь я хотел бы рассказать о том, какие травы для каких целей можно использовать. Мы ранее с тобой эфиры делали, но вот такого конкретного упоминания я раньше, конечно, не делал. После того, как я расскажу о том, какие травы куда использовать, мы подойдем к теме именно домашней аптечки, что можно в ней иметь. Итак, твой любимый блок трав, вот это антиалкогольные травы. Вот есть такие травы, антиалкогольные. О, да, они спасают мир, да. Да, это антиалкогольные травы, которые выдергивают людей, можно сказать, с того света. Вот, ну, в смысле, не то, что они прям умирают, а с того света, там, где нет света, вот оттуда. То есть там, где есть зеленый змей, но света нет, вот выдергивает оттуда. Итак, значит, лучший выдергиватель с того цвета от зеленого змея – это копытень. Вот. Потом богородская трава, затем тимьян ползучий и волчец кудрявый. Вот такие вот четыре замечательные травы. Но самый сильный, самый эффективный – это копытень. Вот. Копытень можно потихонечку подливать человеку в борщ, подливать ему, не знаю, там куда-то в компот, еще там куда-то. Он будет этот копытень пить, а потом, если вдруг, не дай бог, он примет алкоголь, ему будет очень плохо. Вот, то есть, вот. Если будет добавлять копытень, и он примет алкоголь, да. То он копыта отбросит? Ну да, типа того, да. И он уже после этого, когда очухается, он подумает, нет. Ну его нафиг, да? Мои копыта мне нужны самому. Понятно. Да. Вот. И на радость всем он откажется от этого зеленого змея, значит. Потом там еще этот ползучий, который, как он там называется-то? Тимьян ползучий. Примерно то же самое. Это когда с копыт срубило тебе, ты до него доползаешь и грызешь, да? Хорошо. А третья стадия – это уже волчец кудрявый. Это вот. Все, это когда уже копыта отброшены, когда уже доползался и все. Тогда волчец когда приходит и говорит, волки, а я... Волки, да, волки. Да, я кудрявый, уже. Да, он там за мной белочка стоит, понятно. И четвертый уже следующий уровень, это богородская трава, если вы в общем, не понял. Да, все этим заканчивается, да. А волчеца кудрявого, если не понял, то тогда уже приходит богородская трава. Ну что, все выстроилось, все нормально, хорошо, есть логика, логичная такая последовательность действий. Да. Вот следующий раздел трав, о которых я хотел поговорить, это очень полезные травы, фитонциды. Их на современный манер называют фитоантибиотиками. Ну, несмотря на такое модное название, это травы все нам знакомые. Лук репчатый, причем его сок, сок репчатого лука, обладает очень большим количеством фитонцидов. Вот. Фитонциды – это средства, повторю опять, которые убивают вирусы, бактерии и прочую всякую дрянь, которая может у нас залезть. Потом сок чеснока, не сам чеснок, а именно сок чеснока обладает такой активностью. Облепиха, плоды, либо ее листья. Липа, листья, ну в том плане, что заваривать их. Эвкалипт, листья, черемуха, листья и цветы. Береза, листья, почки и сок березы тоже обладает такой фитонцидным свойством. Хрен, корень, тоже очень хорошо помогает. Редька. Очень хорошо, является очень хорошим фитонцидом. Ну и подорожник, соответственно. Вот. Эти травы, ну и эти фитокомпоненты, скажем так, дары огорода, их можно использовать для того, чтобы побороться, допустим, с тем же самым вирусом гриппа или с другим каким-то вирусом. Этим травами можно уничтожать какие-либо грибки, бактерии. То есть слово фитонцид обозначает часть растения, которая убивает. Дословный перевод с этого, с латинского языка. Вот поэтому вот такие вот замечательные штуки. Ну да, вот тебе хрен, вот тебе редька, которая не слаще хрена. Иди убейся, да? Лук. Сначала лук, чеснок. Чеснок и лук от всех недуг. Вот смотри, тут так получается. Чеснок и лук от всех недуг, а хрен редьки не слаще. Вот как раз вот такая скороговорка, которая поможет запомнить фитонциды. Ну да, можно добавить третий куплет. Эвкалипт, черемуха, береза, липа, облепиха и... Подорожь. Матерное слово в конце не обязательно вставлять. Да, матерное слово не обязательно в конце вставлять. Вот какие-то из этих, допустим, компонентов можно держать. Ну, антиалкогольное средство держать в домашней аптечке, это если, конечно, есть пьющий человек, и у вас есть желание его отучить от этой вредной заразы. Вот. Но, слава богу, не у всякого в семье есть такой человек. Но если есть, то кладите в домашнюю аптечку копытень. Что касается фитонцидов, то держите всегда дома лук, держите дома чеснок. В домашнюю аптечку положите обязательно лист эвкалипта. Причем лист эвкалипта не всякий, а лист эвкалипта такой, который такой овальный. Потому что листы эвкалипта есть такие длинненькие. А вот нужен именно овальненький такой, овальненький лист эвкалипта. Потом в домашней аптечке для многих целей хорошо держать липу, цвет и листья. Вот. Ну и компоненты березы. Листья, почки, кору березы тоже рекомендовал бы держать в домашней аптечке. Ну и из продуктов дома тоже, чтобы была хрен и редька постоянно. И желательно, чтобы ее постоянно употребляли в пищу. Тогда, в принципе, можно о всяких заболеваниях и тому подобное вообще забыть. Люди, которые употребляют в пищу хрен и часто, либо как приправу, это обычно очень здоровые люди. Ты вот хрен ешь, Алексей? Да, я хрен ем. Вот у нас растет в огороде хрен, у нас сейчас на подоконнике растет лук. Пока еще тут снег стаивает, у нас уже лук вовсю колосится на подоконнике. Ну вот, я так и знал, что ты ешь хрен. Я вот так и знал. А что, по мне... По твоему голосу... Потому как ты здорово выглядишь, понимаешь, я так сразу понял, что ты употребляешь хрен. Хреноед, в общем. Я хреноед, я хреновый хреноед. Ну, ты сам сказал, ты хрен ешь, значит, кто? Хреноед, да. Ну, а куда деться, все. Вот, и редьку, конечно же, уважаемый народ, держите под рукой. Она, во-первых, помогает, и помимо того, что и фитонцидным средством является, она и желчь разжижает, если ее там проковырять в ней ямку и туда залить мед, и потом дать настояться, этот сок пить, она и там камушки в желчном будет разжижать. И от кашля она помогает, там, и вообще замечательно. Арерат. Это вот ковырять дырочку, это ну как-то так, ну не то уже, это вчерашний день. Ложкой. Ну и ковыряй дырочку в редьке, ну что это, я не знаю, каменный век какой-то. Берете терочку, натираете редечку черненькую, мелко, кладете в баночку, метком ее, такая вкусняшка получается. И по ложечке в день перед едой за несколько минут, с утречка, вечерком, и так, глисты довольны, счастливы, убегают и машут вам до свидания со своими вещами, со всеми детишками. И печень, говорит, хорошо очищается. Ну, все замечательно, все здорово. Итак, подводя итог фитонцидов, значит, имеем на столе лук, чеснок, хрен и редьку. И в домашней аптеке желательно иметь липу, эвкалипт и березу. Ну, можно еще и, конечно, и облепиху, и черемуху, ну, это более, и подорожник, но это более редкий, возможно, ну, по крайней мере, для меня. Ну, а так, вот, далее... Сейчас, подожди, ты пока перейдешь. Вот ты тут меня хреноедом назвал, а вот Василий Васильевич написал: охреневший Орлов жрет лук на подоконнике. Финиш. Вот все, что он вынес из сегодняшнего нашего эфира. Все нормально, все хорошо. Вот такие картинки у наших слушателей и зрителей возникают. Благодарю тебя, Айрат. Благодарю, дорогой. Ну, давай дальше. Ну, это... Подожди, сейчас еще комментарии потом под эфиром будут, там будет интереснее. А, то есть меня еще что-то ждет, понятно. Я думал, вчера мне вешаться надо было, оказывается, вчера я торопился. Хорошо, дождусь сегодняшнего. А что у тебя было вчера? Ой, я столько начитался всего интересного, и мне показалось, что наша жизнь проходит мимо, и, в общем, беда просто. У меня был упадок сил во всех смыслах этого слова, жить просто реально не хотелось. Столько дурости написано везде. Ну ладно, это отдельный разговор, вроде отошел сегодня. Ну, да. Итак, дальше очень такой интересный раздел трав – ветрогонные. То есть ветрогонные травы – это не те, которые гонят ветер вокруг человека, а это те, которые гонят ветер из человека. То есть если вот в кишечнике у человека много ветра, мы это так политкорректно мы выражаемся. Это испумизан, который рекламируют, да, вот этим занимается? Если в желудке там что-то шум и гам, какая-то дурацкая такая, то принимаю какой-то там испумизан или пумизан. Я же не помню, как называется. Я, честно говоря, цели, да? Не в курсе, что там с испумизаном, но я рекламу видел, человек толстый, потом выпил и стал худой. Потом издулся, да? Наверное, да. Но там же, видишь, он же не пукал там в рекламе, да? В рекламе он не пукал, понимаешь? А это ветрогонные, то есть это те, которые выгоняют ветер из человека. То есть человек будет... здорово так, ну вот или здорово, или здорово, в принципе, и так может быть, пукать будет, понимаешь? это ветрогонный, то есть те, которые будут выгонять ветер из кишечника. Это не как из пумезан. А вот одна тетенька на Первом канале, кучерявенькая, в очках, с улыбкой рассказывала, что вот это дело, это нормально, несколько литров надо в день, вот это прям все хорошо. Так что, может быть, и без таблеток, и без всяких там растений мы вполне нормально от этого избавляемся. Ну, тогда нужно вспомнить о том, что кишечные газы, на самом деле, это ядовитые газы, это сернистые газы, и они отравляют наш организм. В идеале, в здоровом организме они образовываться не должны. А вот тетенька говорила, что это нормально, а я Первый канал слушаю, как и другие бабушки, я сижу и целыми днями смотрю Первый канал, и кучерявенькую, улыбающуюся, веселенькую тетеньку в очках я тоже слушаю, она мне очень нравится, вот, она дурного не посоветует, вот. Ну, я ни в коем случае с ней не спорю, просто кому-то так, кому-то иначе, вот, я для тех, кто иначе может себе понятно, это представлять. Понятно, ладно, хорошо, в общем, давай, ветрогонные травы, переходим. Ну, и еще чуть-чуть пару слов. У нас естественным средством подавления газовыделения в организме является желчь. То есть, если у человека идет активное газоотделение всегда, если у него нарушен отток желчи. Отток желчи нарушен, все, он будет пердеть с утра до вечера. Вот. Какие-то слова интересные говоришь. То есть, если желчь не поступает, если в плохом, то значит, у него выделение газов увеличено. Да, и он будет пукать с утра до вечера, радовать Малышева. Вот. Если вот у него желчь... Заметь, фамилию эту я не произносил, а ты ее произнес. Это я произнес. Не, ну, если она говорит, это нормально, значит, это радостно для нее, по идее. Вот, и будет человек радовать ее. Вот. И газ образуется всегда обычно от взаимодействия неких патогенных микроорганизмов, либо глистов. То есть, либо патогенная флора в процессе своей жизнедеятельности выделяет эти сернистые газы, это меркоптан там и так далее. И причем... Один газовый пузырь, образовавшийся в кишечнике, он, в принципе, своим действием на организм уничтожает весь запас витамина В в организме. Так что вот если у вас живот раздут от газов, вы прям чувствуете, как газы там внутри вас бегают, то имейте в виду, что запаса витамина В в организме у вас уже нет. Он куда-то испарился вместе с газами, которые будут. То есть выйдет из вас вместе с газом весь ваш витамин В. Вот такая вот ситуация. Ну, а тетеньке, видно, витамин В просто не нужен, и она говорит, нормально. В принципе, если посмотреть на тенденцию, которая складывается вот с аптечными препаратами и со всей той пропагандой как бы псевдоздорового образа жизни, которая идет из средств массовой информации, складывается такое впечатление, что вообще здоровые люди, в принципе, никому не нужны. Нужны люди, скажем так, работоспособные, но не здоровые. Вот. И основная задача средств здравоохранения находится в поддержании работоспособности, скажем так, не человека, а индивидуума, в поддержании работоспособности работника. Вот. А здоровье человека, в принципе, никого не интересует. Поэтому здесь нужно сразу разграничивать понятие, то есть либо здоровье человека, либо работоспособность работника. И вот Рират, говорит, ты как-то заужаешь. Смотри, значит, человек должен работать, чтобы купить себе то, после чего надо идти в аптеку купить что-то и потом лечиться. Вот что он купил в магазине, он, значит, в унитаз спокойно отправляет, после этого он идет в аптеку, лечится от того, что он съел и то, что из него вышло, потом, чтобы до конца это все дело вышло. Если денег не хватает, то он должен пойти взять кредит, потому что на работе он не всегда здоровый, не всегда может правильно отработать, да ему не так много хотят платить денег. Так что здесь намного интереснее цикл получается, то, что ты обозначил. Так что здесь вот интересно рекламу давать то, что вас лечит, от того, что вас калечит, а то, что вас калечит, это все в наших магазинах представлено. Если вам не хватает денег на то, что вас калечит, вы можете взять кредит. Вот это да, это отражает суть современной жизни в полном объеме. Да. Вот, так что газы эти, как там, ветрогонные, да. Да, давай перейдем к пердежным травам. Давай вот это из головы выдуем все, ветром вот это все. Из головы, да, у кого в голове, давай из головы. В общем, мята перечная – трава, ромашка – трава, укроп – семена, петрушка – семена, анис – анисовое масло из семян, корень аира, овес – семена овеса, тмин – семена тмина, морковь – семена моркови, корень валерьянки, полынь, миндаль, миндальное масло, вот, и мелисса, трава. И вот эти средства, они позволяют облегчить кишечник от лишних газов. И вот что-либо из этого тоже желательно держать в своей домашней аптечке. Можно теперь держать... Теперь я понял, почему ты громозека 33 капли валерьяна употреблял. Ну, теперь да. Я понял. И он поэтому такой, как бочка был всегда. Валерьянка... Все, разобрался. Да. Валерьянка, она, во-первых, и глистов гонит, она и газы удаляет, и нервную систему успокаивает, понимаешь? То есть глисты вышли, газы вышли, человек спокойный. Вот логика. Потом... Все, пойду валерьяна наплюсь. Понял. Ты давай пока поговори, за валерьяны сбегаем. Да, давай. Потом корень аира. Очень полезное средство. Он и газы гонит, и прекрасно воздействует на желудочно-кишечный тракт. Тоже кандидат для домашней аптечки. Валерьяна – прекрасный кандидат для домашней аптечки. А, что еще? Полынь – тоже прекрасное средство для домашней аптечки. И вот эти три травы мы можем использовать, помимо прочего, еще и в качестве ветрогонных. Далее. У нас идут связанные, смежные. Алексей, ты уже вернулся с валерьянкой? Я уже не только вернулся, я уже здесь сижу. Да, но... Ты ж не кот. Это да? Лишку, видимо, каплю лишнюю добавил. Ну, хорошо. Теперь у нас будет идти травы, так называемые антипаразитарка. Но антипаразитарка – это не те травы, которые глистогонные. Глистогонные травы там у меня будут, вот они. Они будут чуть дальше. А это антипаразитарка, то есть те, которые убивают в нашем организме паразитов. То есть там бактерии, там всякие, понимаешь ли, вот вирусы и тому подобное. Это антипаразитарка. Итак, чимерица – корень, дягель – корень, чеснок, опять же, чеснок – сок. А в лечебном плане лучше, эффективнее использовать именно сок чеснока. Не чеснок, а именно сок чеснока. То есть берем чесночину и выдавливаем из нее сок, и этот сок пьем. Потом багульник, трава, эвкалипт, масло листьев уже. Вот там, где фитонциды, там мы рассматривали листики. А вот антипаразитарка, здесь мы используем масло листьев. Чистотел, сок чистотел, опять же, пижма, цветы пижмы. Петрушка, снова семена. Укроп, семена. И сосна, деготь. Вот в качестве антипаразитарного, то есть антибактериального средства мы можем использовать деготь сосны. Очень полезная вещь. И вот желательно деготь сосны или там, допустим, живицу, ее хорошо бы держать обязательно в своей аптечке. Вот. Помимо этого, ну, по поводу эвкалипта я уже говорил, здесь можно добавить еще чистотел. Очень полезно иметь чистотел, но здесь имеется в виду сок, это свежих листьев, но в любом случае чистотел тоже подойдет для домашней аптечки. Затем... Вот давай скажем именно о глистогонных средствах. Ты вот уже упомянул о том, что редька с медом прекрасно выгоняет глистов там всеми семействами. Вот. Но есть еще ряд средств, и я хотел о них сейчас сказать. Если ты не против, конечно. Я буду счастлив, ибо тема эта, сколько бы ни было эфиров, до конца раскрыта не будет. Ну да, потому что, видишь, глисты находятся там внутри, вот, и раскрыть это все это не так-то просто, вот, грубо говоря. Глисты находятся в заднице у человека, и их в большинстве своем, конечно, они могут находиться где угодно. И достать у нас сегодня эфир такой неформатный получается. Ну потому... да, самый страшный глист, иногда в голове как поселится, не избавишься. Ну да, итак, значит, глистогонные средства. Цитварное семя, очень цитварное, это то есть семя полыни. Вот. Цитварное семя, папоротник. Есть такая цитварная полынь, так вот цитварное семя – это ее семя. Папоротник, причем папоротник не всякий, а мужской. Папоротник мужской, австрийский, щитовник. Вот его корень. Этот корень похож на шишку. Он так вот такой заверченный, как бы со спиралькой, но в целом он похож вот такой на шишку. И от него такие вот... Он вообще таким как бы клубнем, и от него корневища отходят. Эти вот те, которые от усики отходят, их отрезают, и получается такая своеобразная шишка. Потому что бывает... Люди покупают под видом корнепапоротника какое-нибудь корневище такое мохнатое. Это совсем не то. Нужна именно шишка. Вот папоротник, корень папоротника в виде шишки. Потом семена тыквы гонят абсолютно всех червяков. Вот цитварное семя гонит всех червяков. Ну, единственное, цитварное семя все-таки ленточных червей не особо. А вот корень папоротника и семена тыквы гонят всех червей. И ленточных, и круглых червей, всех-всех-всех. Вот, все ну, вот давай вот, по поводу семени, я сейчас рецептик сразу дам, подсмотрел его на одном из каналов. Очень мне понравилось и попробовал. Берете семя тыквы свеженькое такое, которое вот ну, еще не сушеное, хотя, в принципе, может, сушеное. Блендер с ножами. Такая, знаешь, в чем вот это миксы делают. Вот туда бросаете, сколько вам надо. и водички добавляете, и по полной программе его перемалываете, так аж сметана там получается. А, это такой чувак веселый, Виталий Островский говорит об этом. Я не помню, честно, как его зовут, но веселый, да, такой человек, очень такой веселый, позитивный. Вот, и ты знаешь, я сделал, мне понравилось. И можно там добавлять различные приманки вот для наших товарищей глистов, на которые они идут, потому что они на этот вкус цвет тянутся и пожирают вместе вот это тыквенное все дело. И после этого им очень хорошо, как это слабительное средство действовало незаметно, когда вы спали, да? Вот. И так что не мешает крепкому сну, и они очень хорошо потом себя чувствуют. Кто, глисты или люди? И люди, и глисты. Глисты выходят, как это, таблетки... Нет, котлеты и мухи отдельно получаются. Здесь тоже люди и глисты отдельно. Мне все-таки нравится больше способ, когда творог нужно привязывать к попке. Но это шедевр. Это классика. Это классика, да. Мы на это не посягаем. Вот мы берем самое простое обыденное. Взять, вот так вот размолоть и залить водичкой и сделать сметанку. Попробуйте. Если покажется пресненько, добавьте немножко меду. Красиво получается. Там в интернете есть целый ролик у Виталия Островского, как делать вот такую штуку. Посмотрите, найдете, посмотрите. Будет интересно. Потом земляника, ягоды. Вот прям ягоды берем и кушаем, и будем гнать глистов. Но единственное, их нужно мыть, чтобы новые яйца глистов вместе с земляникой мы не закидывали. Одних убрали, других поселили. Но это как искусственный отбор называется. Скажи, а вот земляника какая? Лесная, садовая или та земляника, которую мы клубникой называем? Нет, клубника – это клубника. Имеется в виду земляника. Земляника, лесная. Земляника, не клубника. Клубника там тоже где-то есть, но там используется... Ну, даже и листья все равно используются земляники. Хотя клубника – это все равно какая-то культивированная земляника, но я не уверен, что там после всех этих селекций и так далее действительно остались какие-то лечебные средства. Вот ты знаешь, у нас несколько сортов вот этой вот садовой земляники, то, что называют клубникой, они в разное время поспевают. Есть поздняя, но самый поздний пока мы не добыли, к сожалению. Есть еще ремонтантная, которая до самых морозов. Так что мы клубникой, в принципе, вот сейчас у нас нормально все, мы ей объедаемся. Но когда не хватает, рядом с нами есть фермер, который несколько гектар клубники выращивает. И как-то мы туда пошли, и это самое, очень хорошо. Грудинин, что ли, фермер там у тебя? Нет, Грудинин там подальше, он своими делами занимается, президентскими. Тут у нас поскромнее, тут у нас свои олигархи. Вот, и ты знаешь, хорошо так, когда несколько дней походишь, пособираешь, и причем собираешь так по 3-4 килограмма лотока, а то и по 5, и таких лотков штук 6 сразу. А что, не гоняешь, что ли, там? Нет, ну почему? Ты платишь денежки за то, что ходишь, собираешь. И до такой степени объедаешься этой клубникой, что потом на нее уже смотреть не можешь. Вот когда ты целую неделю ешь одну клубнику, вот реально вот одну клубнику ешь, больше ничего не ешь. Все, это вот через неделю у тебя просто желание на весь год больше клубники есть не появляется. Ну, что-то, кажется, ты как-то барствуешь там у себя. Ты знаешь... Так клубники, что потом есть не хочется. Работа нервная. Приходится чем-то баловать, а я в баловстве неудержим. Ладно, я понял тебя. Вот, значит, мы будем считать земляника лесная. Затем свежий сок дыни. Тоже это средство. Вот попробуй. Алексей, я уверен, и вкусно, и эффективно. Попробуй свежий дыню. Сок. Ты мне дыни пришли, я свежий сок из дыни буду пить целыми днями. Только в обмен на клубнику. В обмен на понятно, клубнику. Хорошо. Ты мне дыню, я тебе клубнику. По весу. А тыква подойдет? У нас тыквы много, у нас до сих пор тыква лежит, еще с того года нами выращенная. Ну, у меня тоже тыква лежит с того года нами выращенная. Так ну что? И чего, не подойдет тыква? Тыквенный сок мы любим пить. Ну, подойдет. Ну, все, подойдет, договорились. Фигушки тебе, не клубника, значит. Буду сок тыквы сам делать. Понятно. Значит, ну, вот все-таки свежий сок дыни тоже попробуй. Затем луковица чеснока. Вот против паразитов мы используем сок чеснока, а именно чтобы выгнать глистов, червяков, нужно съесть луковицу чеснока. Затем брусника ягоды, валериана корень. Тоже гонит червяков. Она и газы выгоняет, и червяков выгоняет. Все на свете. Потом грецкий орех, листья грецкого ореха. Настой репчатого лука. Вот. А мед, употребляемый как чай. То есть, ну, это медовый напиток. Но как чай, в смысле, часто. То есть большое употребление меда, разбавленного с водой, оно тоже гонит червяков. Мед является... Ложка на стакан получается очень хорошее средство. Выпивайте почаще. Это вот как раз то, что называется медовуха. Ну, да. Без каких-то там этих дрожжей, которые сейчас травят. Вот все, смотрите, медовуха сейчас называют все, что травит человека. А раньше медовуха – это просто разведенный мед, который в теплой водичке, не горячей, а теплой водичке разведенный. И вы употребляете таким образом, вполне качественная получается у вас пища с утречка, в обед и в ужин. Только мед настоящий берите, не китайский. Угу. Это очень важно. А иначе отравитесь, черви останутся живы, вы отравитесь. В общем, мед употребляем в виде медовухи. Морковь, сама морковь, сам по себе морковь является глистогонным средством. Так что морковь вам в помощь. Полынь-чернобыльник, корень полыни-чернобыльника. Он является вот сильным глистогонным средством. Обычная полынь – это, можно сказать, антипаразитарное средство. Вот существует некое такое, скажем так, то ли коллизия, то ли заблуждение. Говорят, антипаразитарка и глистогонные средства – это типа одно и то же. На самом деле ничего подобного. Паразитами, в отличие от червей, могут быть и куча других всяких негодяев. Вот. А вот именно глистогонные средства, вот те, которые я вам перечисляю, там, конечно, еще их есть ряд, но это разные паразитарные глистогонные средства, разные средства. И помимо корня полыни чернобыльника, еще обычная полынь серебристая, трава, именно вот ветки, листья этой серебристой полыни. И береза, листья и почки являются тоже глистогонными средствами. И отсюда, из всего вышеперечисленного, в домашнюю аптеку, по крайней мере, как мне это видится, я бы рекомендовал обязательно цитварное семя, изыскать корень папоротника, всегда держать на столе семена тыквы и употреблять их в пищу. Вот. Держать в домашней аптечке корень валерьяны. Вот. Ну и, собственно говоря, из домашней аптечки это все. Единственное, опять же, добавить в рацион морковь, добавить в рацион медовуху по тому рецепту, как Алексей сказал. Употреблять репчатый лук, хотел сказать, лупчатый рек. Лупчатый реп, да, это хорошо. Вот. Ну и, конечно, держать в аптечке, как я уже говорил ранее, листья и почки березы. Вот. Далее. Такая у тебя обширная аптечка получается, больше на мешочек уже похоже, такой, ну, 50-килограммовый так, для картошки. Это такой своеобразный мешочек. Там, ну, по стаканчику, не нужно много, по стаканчику. Там стаканчик той травы, из того расчета, что, в принципе, подкупить-то вы это потом сможете, а для начальной дозы, чтобы принять первичные меры, вам хватит и стаканчика. Поэтому по стаканчику того можно для этого уделить отдельный ящичек. Вот, и уже вот там это все держать. Затем такие интересные травки, как болеутоляющие. То есть, если где-то у нас в организме возникла боль, то этими травками мы можем ее утолить, если она слишком, а мы ее терпеть уже не можем. И это травы следующие. Сок полыни, мак. Причем это не просто мак, а сок из этих цветов, вот эти вот цвета. Цветы мы немножко сжимаем, из них выжимается сок. Вот этот сок ты сейчас договоришься, тебя за маковую агитацию куда-нибудь того самого призовут. Как раз сок, который надрезается, да беленький такой выступает. Нет, я же говорю, не надрезается. Листики, вот мак растет, да? Мак, вот из него листики. Вот выжимают. Ты поясняешь, что из листиков, а не из цветочка. Я же говорю, из листика, вот эти листики берем, и из них там выдавливаем, что-то в них там водичка содержится, и вот оно, это будет более удаляющее, не дурманивающее средство, а более утоляющее будет. Вот, затем ромашка, трава, тоже более утоляющая, мята-перечная трава, облепиха, плоды облепихи и ветки облепихи, именно ветки, не листики там, не почки, а именно ветки облепихи. Опять же, чернобыльник, но уже листья, не корни, а листья. Вот корни чернобыльника гонят глистов, а листья чернобыльника являются более утоляющим средством. Зверобой, трава, в том числе, является более утоляющим. И кипрей, знаменитый Иван-чай, тоже является более утоляющим средством, помимо всего прочего. Вот. Помимо того, что он является и противораковым средством, помимо того, что он является фитоэстрогеном, то есть женским гормоном таким древесным, он еще является и вот таким вот замечательным. А ты когда-нибудь пробовал, кстати, ростки, которые только-только вот вылезают, ростки иван-чая, кипрея, у скалистного пробовал их вот так вот пожевать или что-то с ними сделать? Не доводилось. А вот попробуй, когда они такие, они на спаржу еще похожи, только-только вот вылезают, сантиметров 10-15. Вот посмотри, что там за вкус у них интересный получается. Конечно, много не съешь, но Их можно даже квасить, как капусту. Вот здорово. Вот как пообщаюсь с тобой, так столько интересного. Вот. Как хорошо, что я могу участвовать в эфирах с тобой и узнавать от тебя столько много полезной информации. Итак, дальше? Пляшем дальше. Обеззараживающие средства. Среди них листья эвкалипта, чеснок, потом такая трава, как кровохлебка, ее корень, корень бадана, листья березы, листья можжевельника, редька. Ну, редька, которую Алексей на терке трет. А потом зверобой, трава, бессмертник, цвет, облепиха, плоды, полынь, трава, сосна, ну там почки, хвоя и смола, все будет обеззараживающее. Мята перечная. То есть это те средства, которые можно применять в виде обеззараживающих, допустим, для каких-то повязок, для каких-то компрессов. Кстати, травы, вот я не договорил в начальном этапе, как можно их применять. Можно еще применять их в виде примочек. То есть сделать примочки, компрессы. Вот. И они бывают двух видов. Бывает охлаждающий компресс, бывает разогревающий компресс. Так вот, охлаждающий компресс мы кладем в основном на мокнущие раны. Когда вот у нас рана мокнет или там что-то на коже у нас мокнет, то туда мы кладем компресс, обязательно, чтобы он был прохладный, либо комнатной температуры. Если мы положим туда горячий компресс, мы усугубим ситуацию. Поэтому на всякие мокнущие места мы кладем холодный компресс. Холодный компресс мы кладем на зудящие места, мы кладем его на глаза, мы кладем на геморрой, вот, на лимфатические узлы, при спазмах желудка. Везде там мы используем такие холодные компрессы. Причем, если, к примеру, это был ушиб какой-то, то мы на ушиб кладем холодный компресс, и в течение первых 24 часов после ушиба мы используем только холодный компресс. По истечении 24 часов после ушиба мы уже можем приложить теплый горячий компресс на место ушиба для более быстрого заживления, чтобы там частицы начали быстрее двигаться, чтобы обмен веществ стал так побыстрее, чтобы процесс регенерации пошел быстрее, соответственно. Но первые 24 часа после момента самого ушиба мы применяем только холодный компресс. Затем компресс согревающий, он применяется, в принципе, во всех остальных способах, вернее, не способах, а случаях. Вот. И здесь он накладывается обычно таким особым способом. Но этот способ создается для того, чтобы как можно дольше сохранить этот нагревающий эффект. То есть кладется сама... Ну, во-первых, любой компресс как делается? Мы создаем какую-то жидкость с травками, с лечебными. Допустим, взяли там стакан, на стакан, там столовую ложку какой-нибудь лечебной травы, заварили там минут 15 ее, вот, и в эту вот такую теплую воду, ну, процедили, соответственно, и в эту теплую воду мы помещаем марлю. Допустим, ее в виде там 8-9 слоев накладываем на это место, чтобы достаточно такая толстенькая получилась. Затем сверху кладем, пальцем микрофон ударил, затем сверху кладем какой-нибудь целлофанчик, вот, и сверху этого хорошо бы положить ватный слой ваты. То есть, ну, вот продается вата такая, она там стерильная, не стерильная, в рулончиках. Вот из этого рулончика вату кладем сверху целлофана и потом уже еще сверху чем-нибудь заклеим. Вот тогда это тепло там будет сохраняться достаточно долго. А если без всего этого просто такую вот теплую марлю положить, то эффективность такого согревающего компресса будет не очень велика, потому что эффективно держать согревающий компресс примерно от 5 до 12 часов. Вот. Если вы меньше держали, то особой эффективности от этого не будет. Потом, после наложения согревающего компресса в течение 4-6 часов нельзя охлаждаться. То есть в холодную погоду нельзя выходить на улицу. 4-6 часов после наложения, вернее, после того, как вы сняли согревающий компресс, нужно сидеть дома, радоваться жизни. Итак. Так, хорошо себе я сейчас наложу, чтобы на улицу не выходить. Пускай жена с собакой идет гулять. Понятно. С собакой? Угу. Конечно. О, понятно. Обеззараживающие, значит, травы. Мы с них поговорили, какие держать в своей аптечке. Но, опять же, можно зверобой, эвкалипт, бессмертник хорошо подойдет. Опять же, та же самая полынь, но и о сосне мы говорили. Но дело в том, что некоторые травы, они перекрещиваются. И их можно держать в аптечке и использовать по различным их назначениям. Вот. Теперь у нас были глистогонные, были всякие, теперь у нас патагонные травы. То есть гонят пот из нашего организма. Это, допустим, когда нам нужно, ну, опять же, усилить работу выделительной системы, чтобы наш организм лучше выделял, соответственно, всякая дрянь из нас лучше выходила, то есть вспотеть. Когда нужно вспотеть, это обычно, ну, при всяких там простудных заболеваниях, там, при гриппозных, ну, и при всем потом таком прочем. Итак. Когда бани нет, а вспотеть надо, да? Да, когда бани нет, а вспотеть надо. Показать, допустим, свою работоспособность, что ты работал так, аж вспотел. Вот, к примеру, ты ничего не делал, а нужно показать, что ты вспотел, аж вот запыхался, да? Вот, просто... для меня как раз, да. Вот, поэтому просто берем цветки липа, завариваем, пьем, потеем. Человек приходит, и ты ему говоришь, фух, я тут наработался, аж вспотел, ты видишь? Вот, вот так. И вот. отдыхать. Вот, благодарю, хороший рецепт. Все, запомнил. Липа, цветки. И отдыхать, да. Цветы липы и отдыхать. Вот, значит, цветы липы, малина, ягоды. Еще малины можно объесться аж до вспотевания. Не было у тебя такого, никто не слышал никогда, что малина наелся, так же вспотел. Нет? Ничего себе, работаться так надо. Потом бузина. Бузина. Вот, ну ладно, бузина. Вот представляешь, это ж, я тебе просто представляю, это ж как надо активно работать челюстями, чтобы аж вспотеть, жуя малину. Тебя отправили в малинник собирать малину, да? И там хрум-хрум-хрум, выходишь потный весь, да? Тебя спрашивают, ну ты собрал что-нибудь? Конечно. А ты им говоришь, ничего не собрал, но так вспотел, так трудно собирать. Проверяйте, ни одной малинки нету, ничего вообще, куда вы меня послали? Да. Вот, потом бузина. Бузина цвет тоже прекрасно потеешь. Ежевика и цветы и листья. Ну, не ягоды, а цветы и листья тоже хорошо потеешь. Вот, душица, трава, тмин от семян потеешь. От листьев ольхи потеешь. Мачеха трава тоже будешь потеть. А листиков петрушки, если много наесться, тоже вспотеешь. Вот. Череда, травка, барбарис, корень. От корня барбариса тоже так хорошо вспотеешь. И медом наружно, если намазаться, тоже вспотеешь. Вот, мед нужно завсегда держать дома и пить его, и мазаться им. И, в общем, что только не делать. И редьку, да вы, батенька, буржуй, медом-то мазаться. Ну, это если надо. А что, даже в сказках так было. Помнишь, в баню завел, там мед на животе выступил, все понятно. Ничего себе, что за сказки у тебя такие интересные. Ну ладно, хорошо, понял. Мазаться медом и внутрь принимать. Куда еще мед можно делать? Ну, это уже будет совсем расточительно. А, другая передача, понятно, хорошо. Потом ромашка. Трава тоже, она хорошо для вспотевания, для патагона, для того, чтобы жар, температуру тела понижать. А вот ромашки разные бывают. Есть такие с большими лепесточками, есть с маленькими, есть вообще такие там катапусечки, одна желтенькая часть видна. Ты какую ромашку имеешь в виду? Там лекарственная именуется, кажется. Лекарственная, ромашка, понятно. Да, в общем, в интернет заходим и ищем лекарственную ромашку. Вот ее... Можно к травнику подойти или в поле выйти. Ну да, в интернет зашли, посмотрели, какая она. Или сейчас же все со смартфонами, вышел в поле со смартфоном, раз, ага, ромашка лекарственная. И вот и прям сравнивать можно, в поле растет, такая, не такая. Вот сейчас же цивилизация. Ага, сейчас даже не надо нам лекарей, сейчас смартфон тебе все заметит. И заметит и травницу, и лекаря, и мозги заодно, да. Да. Итак, патагонные. Можем взять отсюда душицу, можем взять отсюда липу, домашнюю аптечку, ну, допустим, и корень барбариса тоже. Полезен будет еще, чтобы камни тоже из организма выгонять. Следом за патагонными идут желчегонные травы. Желчегонные. Вот одна из лучших желчегонных трав – это будет бессмертник. Вообще бессмертник – это трава, которая лучше всего влияет на печень. Там и стимуляция работы печени, и желчегонные. Желчь хорошо гонит. В общем, прекрасная трава. Обязательно нужно иметь у себя дома. Сок чистотела хорошо гонит желчь. Вообще желчь гонит все, что горькое. Вот если горькое, обязательно будет гнать желчь. Вот если что-то горькое съели, будет обязательно гнать желчь. Потом молодые листья одуванчика будут гнать желчь. Цветы василька будут гнать желчь. Корень цикория будет гнать желчь. Ну вот это вот сейчас есть пищевой такой корень. Ну там его заваривают. Вот, после да, этого... но только это не совсем то. Там уже так переработан, что от этого цикория там ничего уже не остается, кроме жженого вкуса. К сожалению. Значит, сам корень цикория взяли, съели, и все. И будет гнаться желчь. Потом полынь. Там, в принципе, хоть цитварная, хоть там серебристая, хоть чернобыльник, все равно. Вот. И репешок аптечный. тоже такая травка, она и для поджелудочных хорошо, и желчь хорошо гонит. Вот, вот такая вот замечательная компания. Отсюда я бы рекомендовал репешок аптечный и ну и, в принципе, наверное, ну, полынь мы уже давно положили туда, домашнюю аптечку, поэтому положили бы бессмертник и репешок аптечный в качестве желчегонных трав. Вот, можно сделать такие мешочки их, и на них повесить все-таки такие бирочки, допустим, название травы и в каких случаях она помогает. Вот, затем следующие травы кровоостанавливающие. Ну, вот у нас было ветрогонные, потогонные, желчегонные, то есть все, что выгоняет. Можно сказать, это антикровогонные, то есть кровоостанавливающие. Здесь будут такие травы: кошачья лапка, крапива, кровохлебка, змеевик, сок яснотки. Кстати, яснотка еще помогает для зрения, но сама травка, если ее заваривать. А вот сок яснотки является кровоостанавливающим средством, как называемый антикоагулянт. Спарыш трава, сосна, шишки сосны являются кровоостанавливающим средством. То есть взять их, измельчить, проварить немножко и выпить будет кровоостанавливающее средство. И кукурузные рыльца тоже обладают кровоостанавливающими средствами. Что ты здесь можешь сказать, Алексей? Что-то добавить? Надо главное понять, где кукурузы рыльца. Те, кто ботанику не изучал, я думаю, им тяжело будет это найти. Ну как, берем кукурузу, смотрим ей в лицо, соответственно. И ржем, да, когда видим эти рыльца, понятно. Нет, ну вот это вот, то есть вот эти вот... Висюльки вот эти все, лохмотья, лохмотья такие вот, как на волосы похожие, вот это вот имеется кукурузные рыльца. Вот собираем вот эти висюльки и получаем то, что говорит Арират. Да, волосы эти кукурузные собираем, получается вот кукурузные рыльца. Затем травы отхаркивающие, то есть тогда, когда нам нужно мокроту из организма вывести, мы кашляем, мы откашляться не можем. Это мыльнянка, корень, медуница, трава, алтей, корень, фиалка трехцветная, подорожник, донник желтый и корень аира. Опять же, вот эти травки, они будут хороши для отхаркивания. Еще тербопсис забыл, вот тербопсис, поэтому... Берем мыльнянку, берем медуницу, добавляем или что-то из этого и добавляем как отхаркивающее средство в нашу аптечку. Потом травы для снижения давления. Трава пустырника, омела белая, боярышник плоды, острогал трава, шлемник трава и рута пахучая. Вот, но если у кого-то, допустим, таких трав под рукой нет, можно для понижения верхнего давления опустить ноги в тазик с горячей водой. А для снижения верхнего давления нанести йодовую сетку на область сердца. И ну, тоже... Я уже испугался опустить голову в эту воду. Голову в воду? В тазик, да. Ну, не надо голову в тазик опускать, но если опускаете, то обязательно с трубочкой, чтобы можно было дышать. Вот, а затем следующие гонные травы, это мочегонные травы. Значит, мочегонные будет бузина, корень лопуха, пастушья сумка трава, череда, плоды шиповника, хвощ полевой, одуванчик, все та же редька, спарыш и стручки фасоли. Вот такие средства можно использовать в качестве мочегонных. Может быть, что-то хочешь прокомментировать, Алексей? Я смотрю за чатом, тут интересные сообщения идут. Про мать и мачеху, оказывается, от кашля ее курить надо. Угу. Ну, вот. Можно покурить, конечно. Да, была тема, что не надо пить алкоголь, была тема про мясо, теперь про курение пошло, понятно? Подожди, а я вот выдавал пост, писал заметку сейчас, я ее сейчас откопаю на просторах интернета, тоже курить какую-то траву. Вот, ну, курить это не всегда означает, что надо в себя этот дым вдыхать через трубочку, которая называется папирос сигаретой. Именно вдыхать козьей ножкой, через козью ножку. Вдыхать ах, вот через, так вот, да? Через козью ножку. Вот я сейчас зачитаю. Я сейчас да у вас, батенька, стаж уже, я так чувствую, с этим делом-то. Козью ножку? Да, мне доводилось курить козью ножку. Я тебе серьезно говорю, мне доводилось. Тебе не доводилось? Нет, я как-то это берег себя с молоду. Берег с молоду. Я, видно, с молоду себя не берег. Я рос в те времена, когда сигареты мальцам было не достать, понимаешь? А дед у меня курил козьи ножки. Ага, вот. И ты с дедушкой вместе кишечок забивал. Я очень любил деда и хотел быть как дед в свое время. Вот, понимаешь? И смотрю, дед козьи ножки курит. Но я подумал, значит, и я могу курить козьи ножки. И курил, собственно говоря. А вот средство от инфекции дыхательных путей, которое нужно курить, это могильник. Ну, так он называется. Парасетейка. Это докурился уже до могилы, да? Мы с тобой, помнишь, там про выползень под кустовый чуть не поговорили, а тут уже все. То копыта отбросишь, там, то ползти будешь, что еще чего, а тут уже до могилы. В Средней Азии, эта трава известна как гармала. Вот. А у нас она именуется могильник. И при помощи вдыхания дыма сгорающего могильника можно освобождать легкие от попавшей инфекции. Вот. То есть берем и вдыхаем в себя дым от могильника. Это можно разными способами, не обязательно через там, козью ножку. Можно и через ингалятор. Через кальянчик, да. Угу. Ты знаешь, мы с тобой как-то в одном из эфире говорили, как избавиться от глистов, которые находятся в легких и в глазных вот этих вот всех. Дурман, да, семя дурмана. Поджарить. Семя дурмана, да, там и прочее. Вот на сковородочку, как там рекомендовал мне товарищ, и понюхать. Но имейте в виду, что дурман дурманит, как бы потом вы там не бегали по дому и не ловили кого-нибудь. Так что будьте осторожны. Нужно заготовьте заранее смирительные рубашки. Привязать и написать свое имя на руке, чтобы, если что, посмотрел, ага, Вася, я Вася. Не, написать, когда можно отпускать. Вот если говорю такие слова, значит, меня не отпускать. Но если вы вот это слово услышали, то тогда зовите врачей. Дело тяжелое. Или инструкцию для себя. Если тебя накрыло, и ты гонишься за белочкой, то делай так. Если там пауки, то делай так. Если вот это, то делай так. Вот, либо такую можно. Если чертиков увидел, все, да? Хорошо. Кстати, ладно. Один очень уважаемый доктор, ну, он был очень уважаемый до того, а после того уже стал неуважаемый. Именно после того, как я сейчас вам что-то расскажу. Он это открыл... про Первый канал ты хочешь что-то рассказать? Нет. Был такой замечательный мужчина, доктор. И он открыл, я, к сожалению, своему стыду забыл его фамилию. Он открыл такое явление, что, оказывается, человек не может галлюцинировать. Что все то, что в современной психиатрии является галлюцинациями, на самом деле это полная ложь. И современная психиатрия в этом плане – это очень лукавая штука такая. Он открыл и научно обосновал, а он был доктором наук и профессором, обосновал то, что человеческий мозг не может создавать какие-то визуальные изображения. Он может только их получать, он может только их ретранслировать. Тем самым все, что человек видит в определенных состояниях сознания, слышит их, ощущает, осязает, это все есть в реальности. И поэтому то, о чем мы сейчас с тобой говорим, что там, когда человек начинает видеть чертиков, там, белочек, паучков и так далее, то, что не видят другие люди в обычном состоянии мозга, допустим, это все есть на самом деле в окружающем нас мире, просто мы это не можем воспринимать. Вот. И он это доказал с научной точки зрения. И как только он это доказал, тут же был подвергнут анафеме, его тут же объявили вообще плохим человеком и так далее. В общем, там лишили, там, кажется, всего на свете. Ну, ты представляешь, он подрубил корень на куче научных основ и чуть не позволил всему миру поднять завесу, представляешь? Вот если бы это приняли как научный факт, что да, человек не галлюцинирует, просто он находится в определенном состоянии восприятия, может воспринимать мир более широко, чем обычный человек. Ну, я думал, ты мне сейчас что-то новенькое расскажешь, что-то подобное на своих семинарах рассказываю и показываю, как, чего и откуда берется. Ну, тоже интересно. Оказывается, ученые тоже до этого доходят. Здорово. Ну да, ученый, кстати, он давно уже до этого дошел. Он еще лет 50-60 назад до этого дошел. Здорово. Вот он, наверное, тоже чего-то покурил, понял, что он не может галлюцинировать и подвел под эту научную базу и теорию. Вот. Я тоже с удовольствием хочу попасть к тебе на семинар. Ты там покажешь этих хоть чертиков, я их никогда не видел, к своему сожалению. Вот хоть на твоем семинаре увижу. Ты поосторожнейшь с этими желаниями, а то некоторые сначала покажи да покажи, а потом убери да убери. Угу. Ну ладно. Тебе виднее. Ну ты ж у меня друг, приятель и брат, ты мне уберешь их. Ты ж плохого черта не подсунешь, да? Ты смиренного подсунешь. Спокойненького мне дашь. Ну ладно, посмотрим твое поведение. Хорошо. Вот в тему, значит, снотворные травы. Опять же, тот же самый сок маковых листиков. Вот. Сок маковых листиков. Не вот там, не какое-то такое не дурманивающее средство, а сок листиков. Помнишь, Красная Шапочка фильм? Чего она там этим волкам-то собирала? Росинки с маковых цветов. Помнишь, да? Да? И потом дала пить. Да, и они заснули, да? Вот и здесь тоже нужно росинки с маковых листков, в общем, собирать. Друзья, белый сок не берите, не режьте мак, не надо, это бяка. Вот да. Росинки собирайте, пожалуйста. Листочки еще допустимо. Но еще черненькое, вот и когда посыпают на булочки, то это можно кушать. А вот когда вот бяка беленькая вылезает, ее не курить, не колоться, там ничего не надо делать. Это очень плохо. Имейте в виду, это наркомания. Дурманивание и наркотики – это зло. Так вот, кстати, по поводу семян мака. Недавно на одном из телеканалов и в Ютубе много роликов, что от семян мака потом после экспертизы обнаруживают какие-то опиаты там в организме человека. А поэтому... это да, мак маку рознь, поэтому надо внимательно смотреть, что вам там подсовывают. А то будете чертиков ловить потом. Да. Так вот. В каком-нибудь там Макдональдсе скушайте булочку со смаком, а потом со смаком будете по Москве или там по Питеру гонять или по Ростову. От чертей бегать, а потом окажется, это гаишники вас ловят. Да. Итак, помимо мака, снотворное – это багульник, сон, трава, салат, сок салата. Вот есть салат такой овощ, вот сок салата является снотворным. И софора. Плоды софоры тоже являются снотворным средством. Вот что-либо из этого можно иметь в аптечке в качестве снотворного средства. Вот. Ну, главное, конечно, не совмещать снотворное и мочегонное. Да, ты сейчас, я чувствую, потом будешь переходить к тому, что упрощает испражнение. Сначала это снотворное, а потом перейдешь постепенно к тому, что позволяет это, да. Угу. Ну, вот, конечно, следующая тема – это слабительные травы. Слабительные. Ты специально так задумал, я так понял. Угу. Вот. Сначала снотворное, потом слабительное. Да. Вот сено – прекрасное слабительное средство. Пузырник есть такое средство, крушина, ягоды. Пузырник, стручки. Пузырника, значит, ягоды крушины, семена подорожника. Еще и кора крушины тоже является слабительным средством. Значит, брусника, ягоды тоже. Трава барвинок. Ну, барвинок, собственно говоря. Не трава барвинок, а барвинок сам по себе трава. И оливковое масло является слабительным средством. Это там пару столовых ложек оливкового масла приняли и... Еще есть другое масло, которое тоже слабительным является. Вот ну, салаты им заправлять не надо, когда к вам гости приходят. Ну, касторовое да, называется. Да, касторовое масло, клещевина. Там, просто был опыт, как это, когда студенты собрались, и кто-то говорит, а нету масла в те времена в Советском Союзе. Касторовое было. Говорит, да какая разница, касторовое, там по незнанию касторовое мы залили. Но все едят какой-то вкус, странный какой-то, дурной какой-то вкус. Ну, то, что они говорили, это были цветочки. Вот потом начались уже ягодки, когда они выстроились в общественный туалет, большая очередь, и друг друга там погоняли после этого салата. Так что, да. А по поводу крушины, у меня был случай, когда давным-давно что-то прихватило живот, а мне на работу срочно идти. Но я к женщине, к доброй обратился, говорю, слушай, что-то есть тебе в аптечке, так это, чтобы ну, запереть, а то беда какая-то, до работы не доеду. Да-да, без проблем, вот тебе капельки, что-то накапало, я выпиваю и смотрю, на всякий случай, а что же она там, крушина, вот, и там написано слабительное. Я был счастлив просто. Угу. Ну, видишь, какая добрая. Далее, травки, которые помогают при сердечных проблемах. Это значит, пустырник, трава, валерьяна корень, мелисса, боярышник, ягоды и цветы. И морская капуста. Порошок из морской капусты тоже помогает при проблемах с сердцем. Я специально его выбрал и хотел о нем рассказать. Вот даже, если что, нет ничего дома. Давай, капусту мы любим. А можно в сыром виде есть? Не обязательно же сухую. Ну, я думаю, да, можно не дожидаться, пока она высохнет, съесть ее сразу. Тоже будет, я думаю, хорошо. Вот единственное, что понимаю, что в сухом виде... Это ж эквивалент большого объема, достаточно сухая. То есть тебе нужно не просто там съесть ложку морской капусты, а килограмм. Баночку. Баночку, да, баночку. Сейчас, подожди баночку. Секундочку. Татьяна написала, как это не было касторки со скремена. Его было, ух, как достаточно. Я сказал, что обычного масла не было в общаге, а касторка была. Они вместо обычного масла налили касторку в салат. Там парень сказал, да какая разница, какое масло, надо, чтобы масло было. Ну и потом, в общем, весело у них было. Угу. Продолжаем. Теперь... Значит, салат. Угу. Да. Ой, какой салат? Морская капуста. Морская капуста, да. Ну, нужно съесть, если в сыром виде, то ее так побольше ее съесть. И тогда для сердца будет лучше. Ну, а так лучше в сухом, конечно. Насыпали в рот себе, запили чем-нибудь, и замечательно. Затем важный раздел трав – противоядие. Вот, если вы отравились чем-то, да, вот противоядие. Хорошие такие травки. Значит, анютины глазки или фиалка трехцветная. Потом ластовень. Корень ластовеня, потом мыльнянка, опять же, корень мыльнянки, рвотный корень, термопсис, кора дуба. Вот такие травки, как противоядие. Что-то себе выберите и используйте. Если вдруг отравились или кто-нибудь, какая-то штука вас укусила, то что-то из этого можно принять. Да, под прислужение в южных странах у нас был прапорщик, который всем строго-настрого каждое утро заливал настойку кородубы. Он так ее называл. Ну, то есть большая бочка, в которую бросали много-много коры дуба, там, значит, подогревали ее, и на утро был такой навар ядреный, и во всем во фляге наливалось, и всем был приказ пить только отсюда. Ни из речки, ни из лужи, ни из источника, ниоткуда. Только отсюда пить. Ты знаешь, все было хорошо. Ну да, это связано с свойствами коры дуба. Там много дубильных веществ, дубильные вещества, то есть те, которые защищают клетку. И уже всякая дрянь внутри клетки пробиться не может. Ну, помимо этого, кора дуба сама по себе, она еще всякую дрянь убивает. Очень мудрый прапорщик был. Вот. Ну, есть, наверное. Ну, да, много времени прошло, но надеюсь, что есть. Хороший был человек. Да. Правильно гонял всех. Итак, травы, которые поднимают жизненный тонус. То есть, вот как вчера у тебя ты там тонус на минус, а тут раз, вот какую-то из этих трав, которые я сейчас озвучу, у тебя тонус сразу вверх, и ты воспрянешь духом. Итак, это лимонник, это женьшень. Женьшень корень. Ну, он вообще сам по себе, женьшень это корень. Ну, то, что у нас тут есть. Потом магнолия, либо кора, цветы или листья. Горицвет, трава, хвойник, трава и облепиха, плоды или листья. Вот что-либо из этого принимаете, и все у вас хорошо. А где хрен? Хрен заменитель этого женьшеня? Хрен заменитель женьшеня? Ну, значит, что, не знал? Значит, и хрен тоже. И хрен сюда можно отнести. Вот. Хрен тоже, да. Тонус хрен поднимает за милую душу. Съел, угу. И все, и сразу все а хорошо. А что, ж ты вчера хрен не съел-то? Тогда. Так у нас пока снег не сошел, копать надо. Понятно. Ясно. Ясно, в общем, все, хрен у тебя закопан. Я думал, это у вас там на юге уже там травка зеленеет, солнышко блестит, а у нас только-только чибисы прилетают. Ну да, у нас уже цветы полезли из-под земли. Уже пчелы уже таскают где-то пыльцу, представляешь? Уже на ножках у них уже пыльца. Во, а у нас только-только там зевают, думают, вылетать, не вылетать. Не, уже летают. Я уже скоро их пересаживать буду. Вот, ну, в смысле как? Это же зимой нужно теперь. Я же не в колодиях, они у меня в этих уликах. И вот из зимнего улика свежий, чистый. А те зимние улики буду обрабатывать, там чистить. Вот, так в общем, не было бабки забот, купила себе порося. То же самое у тебя. За на улик в другой. Это радость, понимаешь? От смены рода деятельности, от лучший отдых. Поэтому я там, допустим, одно поделаю, потом приезжаю и с пчелками... Ты же с ними. Понятно. Сначала людей мучишь, а потом с пчелками доканчиваешь, догоняешься. Тебе счастье и пчелкам хорошо. Ну да. Ладно, идем дальше. Затем успокаивающие травы. Успокаивающие. Ну, то есть те, которые успокаивают. Вот тонус повышают, это, которые там умиротворяющее такое состояние, радостно. А это успокаивающее, если, допустим, там какие-то эмоциональные заскоки. Значит, бедренец, горицвет, мята, пустырник, мелисса, шлемник и лаванда. Эти травки попил, и тебе хорошо, успокоился. Затем укрепляющие травы. То есть вот есть травы прослабляющие, а есть укрепляющий кишечник. То есть когда из вас льет, а вам нужно укрепиться. Вот это вот такие травы. Это значит цикорий. Опять же тут кора дуба, корень аира, овес, крупа, береза, желуди, кофе из желудей, то есть перемолотые, обожженные желуди и потом перемолотые. Вот кофе из желудей хорошо крепит, и розмарин, листья розмарина тоже хорошо укрепляет. И еще вот. Хочу от себя сказать, как-то один раз прихватило такой степени, что не знал, куда одеваться. Был в деревне, а в те времена машина в деревне была одна, и то водитель, видимо, бухой был, и никто не мог никуда поехать. А так приперло, что вообще. И что-то посмотрю, это было уже вторая половина лета, конский щавель, вот эти вот, которые, на чем семена находятся. Вот я прям так набрал горсть их, прям не знаю почему. Набрал горсть и заварил, круто заварил и выпил. Ты знаешь, как рукой сняло. Слушай, а что за проблема вообще в деревне, в поле? Ну, там, ну, приспичило и приспичило, зашел. Нет, там, а да. Когда, знаешь, один раз приспичило нормально, а когда постоянно, то в этом случае как надоедает. Ну, у нас сегодня эфир по поводу травок, да, вообще вот, если в обычные вот средства, столовую ложку черного чая съел и все. Какой бы сильной ни была диарея, все пройдет. И, кстати, вот сейчас в тему, можно сказать, по поводу корок граната. Корки граната тоже заварил, тоже как зацементировать. Главное не переборщить, иначе зацементировать на несколько дней. Вот. Потом расцементировать придется. Ну да, потом с отбойным молотком надо подходить. Угу. Ага, с автогеном гланды вырезать через задний проход. Ты вот что скажи, ты против конского щавеля, что ли? Нет, я за конский щавель, конский щавель – моя любимая трава. Понятно, все, сила, все в нем, идем дальше. Да. Смотри, а то я же думал расстроиться. Итак, идем там еще много различных тем по поводу направления трав, но я выбрал основные и их привел. А теперь хочу подвести некое резюме относительно домашней аптечки. Так, что же стоит в ней иметь? Я сейчас хотел изложить свои мысли. Значит, фитокомпоненты можно иметь такие. Это кора березы, кора дуба, кора корки граната, корень солодки является иммуностимулятором. Мы здесь не упоминали об этом. И хорошее средство для очищения лимфатической жидкости. Потом крапива, золотарник канадский. Золотарник канадский тоже в этом списке у меня не было, но это лучшая травка для укрепления работы почек. Потом бессмертник, липовый цвет, ромашка, мята, мелисса, полынь. И серебристая, и чернобыльник желательно иметь. Потом подорожник, шиповник, плоды и корень шиповника. Корень шиповника выгоняет, выводит любые травы, любые камни из организма. Потом семена укропа. И далее хотел сказать о том, какие бы специи или порошки, вот именно порошки, хорошо бы иметь тоже в домашней аптечке. Гвоздика, куркума, семена тыквы, семена черного тмина и имбирь. Причем гвоздика перемолотая в пыль, куркума перемолотая в пыль, имбирь тоже перемолотый в пыль. А вот семена тыквы и семена черного тмина можно иметь и так, и в пыль, и не в пыль. Тот же самый Островский прекрасный ролик показал о том, как смешать вот эти вот гвоздику перемолотую, имбирь перемолотый, черный тмин перемолотый, семена тыквы перемолотый. Все это перемешать, сделать такую смесь, муку и принимать тоже. Все черви убегают из всех отверстий, из каких только можно. Не-не, вот. Пускай из одного отверстия, где можно, остальные для себя оставим. Ну да. Затем, помимо фитокомпонентов, хорошо бы иметь в домашней аптечке масла. Такие, ну, в принципе, их можно использовать и как столовые, но и можно небольшую отложить туда в аптечку, чтобы они были всегда, не кончались. Это масло арбузных косточек, оно хорошо помогает для улучшения работы почек. Касторовое масло, как желчегонное средство и как средство для опорожнения кишечника. Оливковое масло, как средство тоже для мягкой очистки печени. Гвоздичное масло хорошо помогает. Камфорное масло для снятия каких-то болевых синдромов в ушах. Анисовое и укропные масла. Вот эти масла отдельным разделом домашней аптечки иметь. Они очень полезны. Затем, хорошо бы еще в домашней аптечке иметь ряд мазей. То есть, вот как я сейчас говорил, делать их, допустим, если мы на сливочном масле мазь сделаем, то такую мазь нужно будет держать в холодильнике. Если же мы сделаем на вазелине, можно держать прямо в этом же ящичке, разделе, где у нас домашняя аптечка. И там сделать мази той направленности, которая в вашей семье более востребована. Допустим, там, если у вас больные позвоночники, больные суставы, значит, к примеру, сделайте мазь с добавлением зверобоя. Либо сделайте настойку зверобоя. Допустим, у нас зверобой настойный на оливковом масле. И немножко, если его подержать еще на солнышке, вот он приобретает такой ярко-ярко-красный цвет. Вот, и очень хорошо помогает при различных болях позвоночнике, суставах, в костях там, ну и тому подобное. Потом обязательно хорошо бы иметь дома так называемую вещь, бальзам Родимина. Он содержит в себе дигидрохверцетин. Дигидрохверцетин – это очень сильный антиоксидант. И вот хорошо бы его иметь тоже в составе своей домашней аптечки. Ну, а так вообще в идеале хорошо бы иметь настойки арники, гречавки, розмарина. Вот, ну и настойку полыни. Это для всех случаев жизни. И если вот у вас будет хотя бы такая домашняя аптечка, то в принципе какой-то необходимости, ну, кроме какой-то скоропомощной, обращаться в аптеку за лекарствами, я думаю, что у вас не будет потребности в этом. Вот. Далее я хотел бы рассказать еще пару интересных вещей, которые связаны тоже с травами. Я люблю баню. У нас в стране очень много замечательных банщиков. И я то, что сейчас скажу, никоим образом там не претендую на то, что я там что-то знаю по бане, но я немножко знаю относительно трав и знаю, как можно их использовать там в том же самом, как говорится, в банном процессе или в банном ритуале, как говорят. Вот хотел сказать пару слов относительно банных веников. Вообще, я за то, чтобы банная традиция расширялась и ширилась, вернее, множилась, чтобы каждая наша семья все равно уделяла время для бани или там нахождения в фитобочке, или хотя бы там какого-то такого парения, распаривания. Причем не путать с сауной. Вот сауна – это вредная штука. Сауна – вредная штука. Вредная тем, что при такой температуре наружу выходят не там какие-то вредные гадости, а межклеточная жидкость для охлаждения кожных покровов. А в бане, там, где температура не больше 65 и влажный пар, там все полезно. Итак, березовый веник помогает при болях в мышцах, суставах, заживляет ссадины. То есть пришли в баню, можно еще симптомально того, что у вас там какие проблемы есть, выбрать себе веничек или сделать его заранее веничек, чтобы потом пойти в баню и таким веником попариться. Потом дубовый веник очень хорош для жирной кожи. Липовый веник ускоряет потоотделение, полезен от простуд. То есть простуда, пошли в баньку, липовым веником попарились. Ну, естественно, из липовых листиков, которые. Потом рябиновый тонизирует, крапивный. Боли в суставах, невралгия. И вот прямо берете, значит, крапиву, срываете ее, ну, правда, ее в кипяток, окунаете и хлещете человека. Не такой. Ну, если, конечно, вы злы на человека, можете, не окуная в воду, просто так его отхлестать крапивой. Ну, будут волдыри, конечно, у него. Ну, типа забыли ткнуть в кипяток и так. Да, забыли. Вот. А так берете крапиву в кипяток и человека шлепаете, и боли в суставах, невралгии различные у человека уйдут. Можжевеловый велик. Веник, не велик, а веник. Предотвращает респираторные заболевания. Ну, вообще, фитонциды, то есть человек чуть-чуть заболел респираторно, в баню его и можжевеловым веником или повесили на стеночку, чтобы он им дышал. Будет хорошо. Вот. Очень хороши веники с добавлением веточек зверобоя и пустырника. Тоже, ну, это такие общеукрепляющие, можно сказать. Еще такие некоторые, как сейчас модно говорить, лайфхаки относительно трав. Значит, если, допустим, настойки, ну, какие-либо настойки, которые полезны данному конкретному человеку с его заболеванием, вот если эти настойки поставить от кровати, обтереть ими двери и мебель, то есть в комнате человека, где человек находится, то вся эта настойка будет находиться еще в взвешенном состоянии в воздухе, человек ее будет вдыхать. И таким образом процесс выздоровления будет еще эффективнее. Так что имейте в виду, что вот одно дело, вы настойку человеку даете пить, но эту же настойку можно там в стаканчике поставить рядом с кроватью, будет идти некое испарение, и вот намазать и промазать там двери, допустим, мебель, там боковые части как-то, чтобы вот, он этим дополнительно дышал. И еще есть несколько таких интересных замечаний относительно бани. Я уверен, сведущие в бане люди их знают. А, ну вот я, значит, скажу для несведущих. Вот если человек хочет, допустим, похудеть, к примеру, и вот он ходит в баню для этого, вот, чтобы похудеть, но бывают так случаи, говорят, я в баню хожу, что-то не худею. Почему? Потому что для того, чтобы похудеть в баню, после парилки не нужно обливаться холодной водой. Вот ты распарился в парилке, потом из парилки вышел, не нужно ходить ни в холодное помещение, то есть, ну, в смысле, ни на улицу выходить, ни в бассейн холодной водой прыгать, ни из ведра холодного обливаться. Этого не нужно, потому что если вы это сделаете, у вас поры сократятся, и, соответственно, уже потоотделение будет меньше. И поэтому, что вы хотите похудеть, после парилки сядьте в предбанничке и посидите спокойненько, чайку попейте. Вот. Если же, опять же, вы в бане находитесь, распарились хорошенько, и вам нужно вот уже вдруг вот в скором времени уходить, да, чтобы вы не простыли, поскольку выйдете на улицу, там холодрыга, допустим, вот как у Алексея там в Подмосковье, вот, снег еще не потаял, значит, и, ну, вы все, весь распаренный, поры открыты, вот чтобы закрыть, вернее, чтобы не простыть, нужно перед тем, как выйти, принять прохладный душ. Тогда поры закроются, и вы после бани никогда не простудитесь. Вот, еще какая штука такая интересная есть. Ну, собственно говоря, относительно бани, вот, травок, все. Единственное, у меня еще есть тут, видишь, со временем эфира мы, конечно, не подрасчитали. У меня тут есть еще много по микроэлементам различным, в каких травах там они содержатся и в какой пище, по металлам. Это может быть тогда уже... Давай в следующей передаче. Еще же посмеяться надо над чем-то или с кем-то, да? Поэтому давай в следующей передаче оставим тему. Да, еще поржем, как говорится, над этим. Вот. Ну, тогда, собственно говоря, официальная основная часть закончена, и можно перейти к неофициальной, к ответам на вопросы, на наши любимые вопросы. Если есть. Так они не могут не есть, они обязательно есть. Да, официальная часть закончилась, и при выносе тела присутствовали. Ну что ж, друзья, напоминаю, что сегодня мы с вами говорим про траволечение. И траволечение не абы какое, а чтобы оно дошло в каждую семью. Вот так вот шутками-прибаутками Захар Белинский Арерат, Алексей Орлов вот эту тему как могли донести. А теперь мы переходим ко второй части, где будем вопросы и реплики ваши обсуждать. Напоминаю, что вопросы и реплики принимаем только на сайтах Народного славянского радио. Не путайте нас, пожалуйста, с другими радио, телевидениями, потому что вот как пишут, а что же вы там у себя, говорю, где? Ой, я вас перепутал с другими. Такие тоже моменты есть. То есть сначала обругают, а потом спрашивают, это случайно не вы? Нет, это случайно не мы. Так вот, принимаем только на сайтах Народного славянского радио славрадио.орг, славрадио.орг, славрадио, латинскими буквами одно слово. Это наш официальный сайт. Там есть выпадающая менюшечка справа вверху, беседка чат. Вот там, пожалуйста, пишите, комментируйте, с друзьями общайтесь, без вопросов. И также у нас есть канал в Ютубе, youtube.com/славрадио. Славрадио также пишется одним словом, латиницей. Вот там можете писать. Единственное, кого мы не принимаем, это гоблинов, которые приходят для того, чтобы, поковырявшись носу, потом это все где-то там размазать, которые не умеют общаться, не умеют доносить мысли, и все у них какие-то плохие, и все вообще жизнь плохая, и все мы помрем, ну и так далее, и тому подобное. Но с таким мы не общаемся, потому что, ну, что с такими общаться-то? Если уж вы пришли разговаривать с людьми, так по-человечески разговаривайте. Итак, вопросы принимаем только на наших сайтах, на наших ресурсах. Если в другом месте пишете, то не обижайтесь, мы вот вас просто не видим, не потому что мы вас в упор не замечаем, потому что просто мы не знаем, что вы там где-то написали на других ресурсах. Ну вот после такой преамбулы переходим к отбивочке и уже начинаем озвучивать реплики, вопросы, которые к нам пришли. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. На самом деле продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 2 апреля 2019 года, вторник. Траволечение в каждую семью. Даешь траволечение в каждую свинью, от каждой свиноматки по 40 свинодеток, ну и так далее. Захар Белинский, Алексей Орлов, в виртуальной студии Народного славянского радио. И мы сегодня вот эту тему очень подробненько, на мой взгляд, разобрали. И шутки у нас были запоминающие, на мой взгляд, для того, чтобы запомнить, какая травка. Вот мы там шутили не для того, чтобы вас, наоборот, сбить с толку, а чтобы, наоборот, напомнить о том, что вот такая шутка акцентирует внимание на этой травке. И теперь вы будете счастливы и довольны. Ну и просто потому, что мы веселые ребята. Да. В общем, местами да. И пришло время нам отвечать за наши слова. Еще раз скажу, что слова мы ваши, вернее, да, ваши слова мы комментируем, а комментарии ваши принимаем на сайтах Народного славянского радио, славрадио.орг, а также канал в Ютубе, youtube.com. Ну и сейчас у нас ВК, ФК, ОК, ну это соцсети так называемые. Там тоже иногда принимаем, но все-таки в меньшей степени. Поэтому ориентируйтесь на наш сайт славрадио.орг и на наш канал в Ютубе. Гоблинов не жалуем, сразу в бан. Стараемся даже не разговаривать с такими, поэтому по-человечески говорите, излагайте мысли. Мы вас по-человечески будем тоже внимательно выслушивать и будем с вами как с человеком общаться. И всем нам станет лучше. Ну вот как-то так. Еще вопрос возникает, а будет ли запись? Да, друзья, запись обязательно будет. Будет она через несколько дней появляется, потому что мы убираем вот эти всякие там шумы, трески, чтобы вы могли нормально слушать, выравниваем звук. Поэтому несколько дней идет на очистку, а потом выкладываем. Ничего не вырезаем, кроме технического брака. Все оставляем на своих местах. У нас такой принцип. Итак, Валанд Зиболт. А что означает слово «трава»? Ты-ды-ды-дым. Трава. И снится трава. Нам трава, да. Вот что трава означает? Трава. Трава. Ну, прямо вот такого точного обозначения слова «трава» я не знаю, я сейчас, когда вопрос твой услышал, я задумался, может быть, вот с точки зрения буквицы, что же, какой же образный смысл может это слово обозначать. Ну и думал, Т, да, там Т, Т, потом Ра, ну, Ра, понятно, Ва. Думаю, Ва, что ж такое, там может быть Ва. И, ну, честно говоря, я подумал, что, может быть, издревле была не трава, а крова, допустим. Может быть, она называлась крова. Тогда бы, может быть, было как-то более так, с точки зрения русского языка или языка русских, более логично. К Ра, то есть к солнцу. Ну и, допустим, там тянущаяся или поднимающаяся, потому что трава-то идет, ползет к солнцу, она, ну, не ползет, а растет к солнцу и поворачивается вслед за движением солнца. И растет там, где в основном солнечные лучи, там, где солнца мало, там трава особенно не растет. Поэтому я думаю, что, возможно, раньше называлось это крова, потому что вот есть покров, да, такое слово тоже может быть как-то, ну, то есть то, что сверху под солнцем. Вот. Потом, вот, к примеру, крапива, да, то есть название этого слова, кра, и, то есть та, которая, может быть, пиво, ну, то есть потребляет, да, потребляющая, допустим, ра. Ну, ну, в общем, я думаю, что может быть так. А как, не знаю, мнение наверняка, тот, кто задал вопрос, у него есть свой ответ, мне бы интересно было послушать. Потому что, честно говоря, вот я задумывался над этим, но современному слову трава я никакой интерпретации, объяснения не нашел. А вот размышляя над этим, пришел к тем мыслям, которые сейчас высказал. Да я думаю, что можно утверждать что-то, например, утвердить то, что идет у тебя сияние, и это вот туда вставляется, принимается куда-нибудь во что-нибудь. Так что угу. Нормально. Не только к трава, а еще и трава подходит. Ну да. Ну, в общем, трава – это ты, то, что… Ты, я еще думал, может быть, это трансцендент. Но я подумал, а как тут трансцендент, то есть божественное начало, да, ты трансцендент, божественное начало, потом свет, сияние истины, ра, а потом ва. Это, я подумал, просто какое-то такое, ну, современным языком говоря, пафосное такое название получается. Вот маленькое такое растение, ну, как маленькое такое существо, травка, и у нее такое пафосное название. Трансцендент, свет истины и вот что-то такое. Ну, поэтому я думал, что это, наверное, не так, я все-таки где-то заблуждаюсь. Может быть, все-таки тот, кто задал вопрос, он просветит нас, расскажет, что значит слово «трава». Да. Расскажите нам, пожалуйста, болезненно, мы что-то запутались. А ты вообще философ? Философ, да. Олеся Фабрикантова, посоветуйте, какие книги и каких авторов на тему траволечения можно почитать? Ну, честно говоря, я вам сейчас попробую зачитать те книги, которые я использовал при подготовке к этому эфиру. Значит, да, огласите это, весь список, пожалуйста, а то после варианки уже тяжело. Книги это старые такие, значит, «Ростов-на-Дону», «Донское слово», издание 1992 года, называется «Растения-целители». Авторы, автор Е. Мирошникова, Ю. Берест. Потом, на нем у меня все старенькие такие. Потом вот это вот, значит, издание «Москва», 91 год, «Росагропромиздат», «Лекарственные травы, рецепты древних времен». 91 года под издательство. Вот такая вот. «Лекарственные травы, рецепты древних времен». Потом другая травка. Называется «Траволечебник». «Траволечебник». Сейчас скажу, что это такое за «Траволечебник». Издание «Кемеровское книжное издательство», 93 год. «Траволечебник» Алексея Попова. Вот. Затем «Энциклопедия лекарственных растений» Гончарова. Издательство 97 года. Петренко и Дерюгин. «О травах и траволечении. Тайны вашего здоровья». Ну, это серия, цикл их книг. Издательство «Амрита Русь», 2016 год. Затем, значит, Себастьян Кнейп. «Мое водолечение». Тут у него тоже кое-что есть о травках, о домашней аптеке. Затем, затем. Ты запасы так серьезно, я смотрю. Ну, подожди, это еще не все. Потом, значит, ГЗ Миниджан. Сборник по народной медицине и традиционным способам лечения. Книга первая. Москва, 1994 год. Вот так смотришь, ты фотография вроде голова небольшая. Не может столько много туда залезть. Откуда там столько залезет? Затем «Домашний врачебник» и собрание рецептов исцеления О.А. Морозовой. Второе издание, исправленное, дополненное, объединение «Человек», Тюмень, 91 год. Это те, которые активно использовал. Помимо этого, еще у меня есть три огромнейших энциклопедии там траволечения. Ну, там, в принципе, огромное количество трав. В них, ну, по почему три я использую, потому что там в какой-то красивой картинке, в какое-то описание лучше, в какой-то рецепт там подробнее. Вот поэтому использовал много книг. Вообще книг по травам у меня большое количество. Я использую их всех почти одновременно, запоминаю. Там где-то что-то лучше изложено, где-то более подробно, где-то какие-то таблицы есть, где-то там ну, что-то. В общем, авторы пишут по-разному, и читая, потребляя разные источники, можно получить больше такую обзорную информацию. Поэтому я надеюсь, что то, что я перечислил, вам поможет. Я надеюсь, ты это все прочитал вот так вот прям осознанно, да? Ну, читал осознанно, да. Наверное, я понял. Ты когда приходишь в сад с книгами, у тебя есть те, кто тебя слушает, пчелы. И ты можешь прям с утра до вечера все это читать. Послушай, и заодно сам набираешься. В саду с книгами у меня нет времени. Я там, когда у меня есть там свободное время, я просто лежу на земле и обнимаю землю. Вот. Вот ты, кстати, умеешь землю обнимать? Вот я недавно научился. Большими руками, Да, ложишься ее и обнимаешь вот так ласково-ласково. Я там не читаю. Читаю я дома по вечерам после работы прихожу и допоздна читаю что-нибудь там, ну или что-нибудь отвечаю, пишу. А когда я на даче, я там не читаю. Ну, честно говоря, я там не читаю. Я там могу аудиокниги слушать, я там радуюсь жизни и общаюсь, скажем так, со своим экоучастком. Ну, как с этой экосистемой. Поскольку я там делаю своими руками, все эти деревья сажал, то у меня с ними так связь, я их чувствую. Я с ними общаюсь как с родными. Я когда приезжаю на дачу, захожу и обнимаю их, глажу, разговариваю с ними со всеми. Какие там книги? Мы с ними разговариваем просто. И причем я могу научить тебя, как с деревьями разговаривать. Ты, кстати, умеешь с деревьями разговаривать? Научи. Ну, сейчас опять, знаешь, нужно сейчас вот опять вспомнить социальную компетентность, иначе увезут куда-нибудь в Кащенко, если в Москве, и в Ковалевку, если подрастут. То есть неприлюдно это надо учить, неприлюдно, да, я понял. Да. Иначе это будет социально некомпетентно, то есть, как бы, знаешь... Найдут тебе слушатели в палате номер 6. Шизотерия, скажет, ну, все понятно. Вот здесь Светлана написала, лучше написать «Торава». Вот, Светлана, главное, О и букву Т не перепутай местами, это получится от Рава. Хорошо, а ты, кстати, вот читаешь, как трава, да, от Рава. Ну, вот отсюда же пошло. Как применять будешь? Я как-то землю пытался обнимать. Приходишь, вроде участок твой, вроде и все такое тобой ухожено. Ложишься, начинаешь обнимать, и вдруг какой-нибудь там то крот вылезет из-под тебя, то еще кто-то скажет, что если разлегся, иди отсюда, наша земля. Знаешь, с ними вообще не обнаглели. Надо себе это держать в тонусе постоянно. Ну ладно, идем дальше. С книгами разобрались. Следующий штурмуем вопрос. Марьяна Власта. Какие травы можно без спирта настаивать и каким образом? Да. Ну-ка попробуй выкрутить. На воде. Берете травы и настаиваете на воде. Единственное, есть особенность, что те травы, которые содержат эфирные масла, их нужно настаивать в герметичной емкости. То есть где-то в термосе или кастрюли с плотно закрытой крышкой. Вот, допустим, там можжевельник, ну и тому подобное. Это нужно специально ознакомиться, какие травы содержат эфирные масла. Ну, в принципе, там большое количество их. Там розмарин, туя и так далее, и так далее. Вот их настаивать и в горячей воде, и плотно закрытой крышкой. А в принципе, любые травы, любые фитокомпоненты можно настаивать на холодной, на горячей воде. В принципе, это без разницы. Я думаю, что это как-то совсем простой вопрос. Может, вы ждали другого ответа, тогда лучше детализируйте его, чтобы правильно на него ответить. Марьян, здесь ситуация какая? Даже если вдруг кто-то вам дал настойку на спирту, что с этой дрянью делать? Вам надо понять, что спирт как вытяжка работал, и надо спирт удалить для того, чтобы не окосеть, а для того, чтобы пользу получить. Поэтому вы просто-напросто выливаете вот это все, как, вот это вот, как бы назвать-то, чтобы не ругаться. В общем, вот эту настойку выливаете в емкость какую-нибудь такую широкую и нагреваете до температуры больше 60 градусов. Тогда спирт начинает испаряться, помешиваете, он очень быстро испаряется, и у вас остается то, что уже вот вытяжка сама. И обратно выливаете в бутылочку и можете смело употреблять. Вот это очень важно, понимать, что когда вы нагреваете спирт, он начинает улетучиваться. И тогда настойка становится бесспиртовая, полезные вещества, ну, в меру полезные, естественно, потому что если спирт был, там уже частично что-то убито, если нагрев был тоже частично что-то убито, но хотя бы что-то осталось, и тогда вы хотя бы уже без спирта это можете употреблять. Кстати, детям рекомендую, если купили в магазине или в аптеке какую-то настойку от кашля или что-то еще, прочитайте внимательно, какие компоненты входят. Будете удивлены. 98% спирт стоит, как правило, на первом месте. Потом стоит сахар, и потом только все остальное. Ну, сахар может, конечно, на третьем месте стоять, но в очень большом количестве вот эти две отравы. Сахар и вот спирт. Поэтому рекомендую настоятельно сначала выпарить, потом уже ребенку давать. Иначе вы просто будете ребенка маленького приучать к употреблению алкоголя. Да. Благодарю за ответ, за дополнение, Алексей. Единственное, что хотел добавить, что когда алкоголь выпариваете, лучше так его выпаривать, чтобы не больше 34 градусов там поднимать, то есть как-то слегка разогревать. Вот он-то выпарится, просто время нужно будет чуть больше. Потому что если разогреем сразу до 60, можем потерять кое-что в полезных веществах. Поэтому лучше... Да, я с тобой согласен. Только не забывай, если 98% спирт применяется, все равно, что вы прокипятили в 98 градусах. Там уже и так очень много было убито. Я поэтому и сказал. Угу. Поэтому если вы настаиваете на бане паровой, это одно. Если вы кипятите, это другое. Если в термосе, это третье. А если спиртовая вытяжка, то это четвертое. И надо понимать, где что остается. Вот чем ниже температура, тем больше пользы. Но имейте в виду, что чем ниже температура, тем больше вариантов того, что там появятся какие-нибудь бактерии, которые могут дело стухлить или там еще что-то свое привнести. Вот это имейте в виду. Так что может быть еще там пятый вариант – это ферментирование растений, когда полезные бактерии позволяют при помощи ферментации усилить все вещества, которые есть вот в этих травах. Но это редко применяется, как правило, или сушеное, или дробленое, или растертое сейчас применяется, или заваривается, или запаривается, или на спирту. Ну, идем дальше. Олеся Фабрикантова, можно ли научиться траволечению? Если да, то где? Благодарю за вопрос. Ну, где? Есть лекторы, которые обучают, проводят обучение траволечению. Есть институты фитотерапии в Москве, в Питере. Там можно обучиться фитолечению. Есть курсы, которые проводятся, насколько я там знаю, в Институте дружбы народов. Там у них есть какие-то курсы по фитолечению. Вот. Вбейте в поисковике в какой-то системе обучения фитотерапии. Там вам сразу выйдет огромное количество всего этого. Вот. Можно обучиться, в принципе, и просматривая ролики Зайцевой. Была такая великая травница. У нее очень много роликов, она там достаточно подробно все это рассказывает, можно ее посмотреть. Есть каналы других травников в YouTube, можно там посмотреть очень толковые, качественные, полезные ролики, пожалуйста. Вот там можно обучиться многое почерпнуть по книгам. Сейчас продаются большое количество книг, где подробно расписано, какие травы, как, что. Единственное, что есть разница, да, в том, что если вы будете либо их сами собирать, потом еще сами заготавливать и сами применять. Вот это три больших раздела. Вот поиск трав, непосредственно их идентификация, потому что одни и те же травы, произрастающие в разных местностях, допустим, шалфей, который растет у нас здесь, средний, вот, на Дону, и шалфей, который растет уже в предгорье и на горах Кавказа, это визуально они общие, конечно, сходные, но достаточно разные между собой. На Кавказских горах он такой маленький шалфей, его нужно высматривать в травке. А здесь, вокруг Дона, он огромный такой у него, он цветет такими кустищами. Поэтому просто нужно вам набраться опыта. Одно дело, когда в книгах фотография, другое дело, когда в поле вы это все рассматриваете. То есть нужно получить вот этот опыт. Потом второй момент, нужно научиться грамотно это все заготавливать. Вернее, грамотно собирать, грамотно транспортировать и заготавливать потом. Это тоже достаточно сильный раздел. Этому нужно научиться, не знаю как. Конечно, легче всего побеседовать, пообщаться с теми, кто этим непосредственно занимается, может пойти как-то в обучение, наняться там помощником, чтобы посмотреть, как все это происходит. И затем уже третий раздел – это их применение. Ну, вот как раз-таки применение описано в книгах, описано в роликах, здесь можно многое почерпнуть. Но важно разбираться, чтобы это применять не просто в общем, но и в нюансах. Здесь же хорошо бы знать биологию, здесь же хорошо бы знать немножко химии, чтобы вы полностью досконально понимали все, о чем пишется в этих книгах, все, о чем говорится этими травниками, и могли даже развивать эти идеи. Вот так, наверное, можно ответить, Алексей. Да, и еще тоже вот хочу обратить внимание, что вы задумываете, то с вами происходит в жизни. Об этом я говорю на своих занятиях и так далее, да и многие об этом тоже пишут, многие этому не верят. Но уверяю вас, вот то, что вы задумываете, то и происходит. К примеру, вот о чем говорил Арират, здесь, если у вас какая-то проблема есть в организме, растения обязательно появляются на вашем участке или рядом с этим участком. И мало того, если вы хотите, чтобы это растение появилось, то оно в большом количестве проявляется. Например, мы хотели, чтобы у нас появились дубы. Нам птицы натаскали этих дубов в каждой грядке, там по два, по три дуба. Стало вдруг ни с того ни с сего вырастать, мы замучились их пересаживать, и там уже целая дубовая там роща у нас получается, или там дубрава. Вот, потом захотел я, чтобы был чистотел, появился чистотел. Вдруг ни с того ни с сего, в парнике. То есть вот откуда он мог появиться в парнике, да? И, ну, понятно, птичка пролетала, могла какнуть там, или какой-то там жук принести, ну, мало ли что. А вот в парнике откуда он мог взяться? Не так хорошо. Принес. Да, ну и так хорошо он там расцвел, мы же пересадили, и, в общем-то, мечты идиота сбываются, то, что называется. Так что будьте осторожны своими мечтами, если они у вас направлены вне созидания. И радуйтесь тому, что вы можете сами созидать через свои мысли, через свои мечты. Все, что вы задумаете, то в этой жизни проявляется. Захотите стать травницей, захотите стать травником, и у вас будут появляться как раз такие травы, которые просты в понимании, которые в вашем регионе хорошо растут и которые вам будут помогать. Вот с простого начинайте. Сколько примеров, когда, например, женщина какая-то рассказывала мне, сейчас уже не помню, давно это было, говорит, я никогда не занималась траволечением. Но потом вдруг ни с того ни с сего как-то мне вот увиделось, что вот эта трава делает вот это. Я взяла в руки, растерла, да, запах понравился, приложила кому-то руки, у него там головная боль сняла. Я думаю, ну куда я к другой попробую. Взяла, там заварила что-то, дала выпить кому-то. О, классно, здорово, помогло. Вот, потом стала в этом разбираться и поняла, что травы просто к ней в руки идут, которые ей нужны, и она даже не задумывается. А потом, когда стала учить, она увидела, что да, многие травницы вот таким образом и действуют. Ну ладно, идем дальше. Ярослава, не грозит ли, вот внимание, вопрос, не грозит ли поедание витамин в большом количестве? Ярослава, кому грозит? Чему грозит? Не уточнила. Так. Сейчас, секунду. У меня был отдельный этот витаминные травы. Сейчас я его найду. Подожди, где же они были? Витаминные травы. Вот я их прям зачитаю, какие травы прям витаминные. Нет, тут именно в большом количестве. Не грозит ли? Не переешь, потом не будешь желтенький ходить? Желтенький. От морковки можно. Если вот морковки переешь, то может бронзовый цвет кожи приобрести. Но это на самом деле не страшно. Ничего такого. Ну и переел, и что-то такого. Вот, ничего тут такого не будет. Поэтому авитаминоза, ну, в принципе, это если человек сам по себе обжор, если он переедает, то, конечно, может быть. Наверное, в меру просто, если съесть, то тогда ничего такого не будет. Ярослава, главное не по-сектански. Главное не по-сектански и без фанатизма, в меру. Нашел. Вот смотри, витамины, вот как раз для женщины, грубо говоря, ответ, чтобы вот Ярослава не переедала вот этих трав. Вот, не передала, ела в меру. Значит, витамины – это лук репчатый, вот, шиповник, ягоды, рябина, ягоды и листья. То есть листья в рябины не надо переедать. Вот, потом хрен, хреном тоже не нужно увлекаться, не злоупотреблять. Черные смородины тоже особо не злоупотреблять. А то можно слишком сильно видеть, начать. Очень далеко можно начать видеть, поэтому лучше не нужно. А то вдруг не понравится то, что там далеко увидишь. Затем ягоды земляники не переедать, а то очень витаминные. Одуванчика не переедать, салаты из одуванчика. Вот. Петрушки слишком много не нужно. Если мужчина съест много петрушки, будет много думать о женщинах. Так сказал мой любимый писатель. Ёлки-палки, а я-то... понял, благодарю за подсказку. Вот. Укроп. Семян укропа много съедать не надо. И листья у березы не нужно злоупотреблять. Липовые листья тоже, они очень витаминные. Тоже, если много съесть, будет очень витаминное состояние. Крапива тоже. Тыква. Вот мякоть и тыква тоже очень витаминная. Очень штука витаминная. Щавель очень витаминный. Свекла очень витаминная. Очень витаминный грецкий орех. Трава зверобоя и сок чистотела. Вот сок чистотела настолько витаминный, что его нужно пить только по капле. Немножко увеличивая. Вот это витаминные травки, которые обладают очень большим таким количеством запасов витаминов, полезных биологически активных веществ. Имейте их в виду и старайтесь ими не злоупотреблять. Ну или злоупотреблять в меру. То есть вот как почувствуете, что витамины из вас уже прут, что уже на коже появляются какие-то штуки, что уже изменяется как-то самочувствие, состояние не в лучшую сторону, тогда прекращайте. Есть землянику, вот как Алексей, чтобы не объедаться, а то потом не хочется, потом целый год. И вот я подумал, если я так объемся, вдруг мне на следующий год не захочется. Поэтому, конечно, захочется, захочется. Вы, главное, мухоморов много не ешьте, а то белыми пупырышками покроетесь. Да. Будете как большой красный мухомор с пупырышками ходить. Да, вот это интересно назвал, конечно. Не ешьте много листьев, и дальше стал перечислять деревья. Я себе представляю, залезает человек на березу и хрустит этими листьями, вот так же не в моготу, или там на осину, или на тополь, или куда-нибудь там. А ты когда-нибудь пробовал салат из одуванчика? Ну, кто ж не пробовал салат из одуванчика? Вот сейчас у нас снег сойдет. Салат из крапивы ты что, никогда не пробовал? Мы прекрасно все это у нас растет. Зверобой ты разве никогда не добавлял салат? Ты знаешь, зверобой в салат не добавлял, вот честно скажу. Добавь. Что я тебе могу сказать? Добавь. Как-то вот зверобой я в другом качестве больше представляю себе, а не в салате. Но суть в том, что вот сейчас у нас пойдет, это лапник пойдет, или как там еще называют, которая вот вместо вылетела. Ну, в общем, вот первые травки все, они прекрасно идут в салаты. Крапивка, суп из крапивы, это вообще сказка, это объедение какое-то. Так что вот когда живете на земле, это называется «с голоду не пропадете». Ну ладно, идем дальше. Что ты хочешь? Я вот, к примеру, готовлюсь к жизни в землянке. Я потихоньку изучаю. Можно из древесины дерева кашу делать, оказывается. Листьями тоже можно питаться. Ну, по крайней мере, листьев поел, и уже у тебя витамины есть. Вот. Главное не переедать листвы, а то козленочком станешь. Владимир Змытич, всем здравия. Арират, как и какие дымы применяли раньше? Ну, в исторических аналах я нашел употребление дымы из конопли. Это там, ты хорошо нашел, да. Да, угу. Там в Древнем Риме полководцы раскаляли камни, и на эти камни бросали коноплю. Вот. Шел дым, и войско этим дымом окуривалось, и у них, в общем, стресс проходил, они после битвы расслаблялись. Или вот. Наоборот, шли в битву и всех побеждали, да? Ну, или, да, наоборот, шли в битву и всех побеждали. Вот, потом, какие дымы? Ну, наверное, в принципе, когда в тайге, ну, не в тайге, там, в лесу бываешь, любой дым от комаров подходит. Наверное, так. Там, ну что, честно говоря... Ты знаешь, говорили... как-то это, банки я ставил на пупок. Угу. Тетеньки говорит, что-то мне тут это не так. Говорит, угу. Поставь мне банку на пупок. Нашел большую-большую банку. Угу. Вот. И знаешь, чем ее прокуривал? Прокуривал этой вот дымом. Брал полынь. Сосну. Нет, сосну брал. Там какие-то травки, да, росли. Это мы были как раз на Алтае. Угу. Около реки прям стояли, на берегу реки. Вот этот репортаж там у нас был интересный. Где-то там все туман поднимался. Вот как раз в том месте. Набрал вот всяких веточек, набрал там травочек сухеньких, которые были. И вот при помощи этого дыма. Ты знаешь, прикольненько. Угу. Ну, но если серьезно, то дым полыни очень хорошо помогает. Потом дым ладана. Но тот ладан, который сейчас, он вроде бы уже не тот. Вот тот ладан, который был раньше, вот, ну, этот ладан там сок, сосны там определенные. В общем, сейчас какой-то он уже не тот, а вот то, что раньше был там до революции, его вроде бы куда-то изъяли. В общем, сейчас его уже нет. Вот тот дым того ладана, он хорошо влияет. Особенно полынью, если окуривать помещение, дыхательная система хорошо, и всякая дрянь оттуда убегает. Вот. Ну, в принципе, дымом любого такого противовирусной травы, в принципе, можно окуривать, и это будет полезно. Вот. В общем, чему рука тянется, то и берите, да. Главное, чтобы потом врачи вовремя откачали. Да, любая трава, которая обладает определенными дезинфицирующими средствами, при ее поджигании вот эти эфирные масла, эти всякие дезинфицирующие элементы, они будут воскуриваться, как бы уходить из этой травы, ну и, соответственно, находиться в том помещении, где вы это воскурили. Либо, если вы это вдыхаете в себя, то они будут попадать в вас. То есть, в принципе, можно любыми обеззараживающими травами применять. То есть, допустим, там зверобой, чистотел, полынь, там серебристая такая, чернобыльник, там, ну и прочие там средства, которые у нас есть. Вот, кстати, грибы-трутовики, если их запалить, они хорошо мошку отгоняют. Чага, допустим, там и прочее. Вот, ну, возможно, какие-то еще дымы использовали. Честно говоря, специально вот таким разделом, как использование дымов в лечении, я не занимался, наверное, потому что само пространство, в котором я нахожусь, меня немножко иначе выстроило. То есть, если бы я практиковал на природе, да, вот как я мечтаю, то есть вообще на природе, то я бы там, конечно, наверное, там зажигал костры, вот, использовал огонь, использовал дым в своих процедурах. Но поскольку я работаю в кабинете, где установлена противопожарная сигнализация, то мне даже полуные сигары приходится использовать бездымные. Ну и как таковая, это как таковой области дыма я не касаюсь. Понятно. Поэтому... Раскуриваешь их под полой, да, чтобы не сработала сигнализация. Друзья, осторожнее с дымными всеми делами, будьте осторожнее, потому что помните, там находятся масла, которые, когда горят, могут выделять очень много чего интересного. Если помещение закрытое, вы можете до такой степени обкурить его, что потом окосеете или потеряете сознание. Будьте осторожны с этим. Не надо так вот по-сектантски подходить. Вот, Рират, Алексей сказали, мы сейчас тут все на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем, да, и начнем тут всех обкуривать. Вот до такой степени не надо доходить. Алексей, но ведь это вот правило есть воскуривание в помещении, всегда нужно открывать окно. Это не я сейчас придумал, это всегда, когда в каком-то помещении происходит воскурение чего-либо, задымление, ну как дымом там, полынными сигарами, там, неважно, чем угодно, это помещение всегда должно быть проветрено с открытой форточкой. То есть форточку открываете и вот тогда проветриваете, ну в смысле воскуриваете дым. В закрытом, в глухом, невентилируемом помещении нельзя заниматься такими вещами, ни в коем случае. Да, потому что шутки шутками, но могут быть серьезные последствия. Идем далее. Вопрос эфира от Владимира Зветич. Какой травой нужно набить подушку, чтобы выспаться? Владимир, мягкой. Мягкой, да, лавандой. Лавандой нужно набить и выспаться. А лучше всего выкинуть какие-то мысли из головы, которые мешают человеку заснуть. Угу. Положить грелку на печень, например. Во-во, кстати, классный этот рецепт. Грелка на печень – это нечто. Это нечто. Кстати, попробуйте вот еще в целях как бы так проверки одной теории. Я ее проверял, на мне она подействовала в свое время. Когда вы хотите заснуть, возьмите несколько соли, такой настоящей, не мелкого, а такой грубой соли, и размешайте водички. И чтобы такое было, знаешь, приятный вкус такого подсоленного борща, вот такой не сильный соленый. И попробуйте немножко этой воды, грамм 100, выпить. Алексей, а можно борща? Был лучше борща, да? Захотел, что-то борща захотелось, да. Вот, попробуйте. Это иногда бывает, что не спится из-за того, что плохо работают нейронные связи, и вот подергивания не хватает этих связки, которые вот соли очень хорошо восполняют, и успокаивается моментально организм. Если вот вдруг это вам поможет, значит, знаете, где-то у вас упущение, значит, мозг перевозбужденно работает. Солененькой водички, вот так, не сильно соленой, только не дай Боже, а то потом будете вскакивать, потому что будет у вас сухота. Вот это очень важно. Ну, вообще, травки те, которые дают приятный аромат, которые вот вы нюхаете, и вам приятно становится. Вот эти вот расслабляющие травы очень хороши для того, чтобы выспаться. Детям, кстати, давали, детям же не обкуривали в древности, а вот как раз брали ту самую коноплю, которая росла у всех совершенно спокойно. До войны в любой деревне никто дурью там не маялся, никто ее не курил на самом деле. Ее всегда заготавливали, они висели в доме, висели где-то там вот в сенях. И детям, когда были какие-то такие вот неприятные случаи, когда кричали дети, не могли заснуть, капризничали, вот вешали травку. Она тогда не давала сильного наркотического действия, но при этом давала успокаивающий эффект. Или делали какие-то там каши из конопли. Масло конопляное, оно очень нейтральное, абсолютно никакой наркоты, но вот успокаивающе прекрасно действует на организм человека. Даже знаю, что детям, которые, у которых нехватка молока, нехватка каких-то минералов, ну, например, у матери заканчивалось молоко, то вот брали коноплю, ее мелко-мелко дробили, замачивали с водой и давали вместо соски, вот укладывали в какую-то ткань, и вместо соски давали ребенку, ребенок ее высасывал, как кашку такую, и нашло на пользу. Там огромное количество минералов, нужных веществ, при этом наркоты там минимально, и, в общем-то, все хорошо, замечательно. Даже вот такие были способы, и дети здоровые были, никаких там проблем с наркоманией и с проблемами для здоровья не было. Наоборот, дети поднимались очень быстро, даже те, которые слабенькие рождались. Угу. Ну, как-то вот так вот. Хорошо. Вот, идем дальше. Социальное доверие. Это не я, это вот так себя называет тот, кто задает вопрос. Добрый день. А можете рассказать про коноплю? Чем только я про коноплю стал рассказывать, и вопрос появился. Чем полезна конопля и как лучше применять ее в ненаркотических целях? Я уже сказал, теперь ты говори. А что, я, честно говоря, не знаю. Ну, у тебя больше опыта, ты, наверное, рассказал больше, чем я бы мог рассказать. Поэтому в связи с тем, что конопля у нас сопряжена с этим, с уголовным кодексом, поэтому, честно говоря, я ее никак не применяю, кроме как конопляное там масло иногда рекомендую людям употреблять как общеукрепляющее средство. А больше я ее никак не могу употреблять. Поэтому это такое запрещенное средство, можно сказать. Есть там легальная конопля, но для того, чтобы ей заниматься, нужно получать официальную лицензию от государства. Там это дело все контролируется. Поэтому в настоящее время в нашем государстве нет возможности каким-либо образом применять коноплю, кроме как конопляное масло. А вот и неправда. Ты отстал от жизни. Вот расскажи тогда, я отстал. У меня знакомые в этом году обещали засеять 100 гектар конопли. Официально. Но это есть, да. Я же говорю, что есть разрешенные сорта. Где понижено? Да-да-да, где вот как раз понижена вот эта дурь. Да, это официально разрешенные сорта. Они получили сертификат, и все прекрасно. Я же тебе сказал, что лицензию на это, да, нужно получать. То есть нужно специально идти и все это делать. А для лечебных целей, это засеет, там веревку они будут там делать, одежду там будут делать, масло там будут давить. Конечно, настойки будут делать, которые полезны для женского организма очень. То есть можно вот не внутрь принимать, а вот растираться, крема всякие можно из нее делать. Про одежду ты сказал, про веревки сказал, про семя ты сказал, его мне угощали как раз этой вот дробленкой, как крупной, так и мелкой. Прекрасно вообще, изумительная штука. Опять же, никакой дури, все хорошо, замечательно. Конопляное масло прекрасное. Несколько уже знакомых, кто этим занимается, и все здорово, все отлично. Так что конопля, кстати, это наше все. Дашь тогда телефон, куда можно посылать людей, чтобы покупали конопляное масло? Потому что оно очень полезно. Кто в Сибири, я дам, пожалуйста, Новосибирск. У нас знакомый фермер, там свое он производит, официально все приобретает, конопляное масло, и производит. Если получит разрешение, будет сам засеивать. У него там до тайги несколько десятков гектар. А также под Курском тоже занимаются серьезно люди. Может, еще кто-то. Конопля – это наше все. Конопля, даже если так подумать, если правильно все вырабатывать, можно заменить конопляной бумагой бумагу, которая сейчас вот применяется везде. Можно в строительстве коноплю применять. И очень-очень много направлений. То есть конопля идет полностью, вообще вот полностью, все, что от земли растет, идет полностью в производство и лечебных препаратов, и еды, и то, что тебя оденет, и то, что тебя еще и защитит в виде дома. Так что конопля – это наше все. Да, активно применяю конопляное масло. Рекомендую его при лечении каких-то системных тяжелых заболеваний, в том числе и онкопроцессов. Вот, очень хорошо помогает. Вот здесь Татьяна написала, зачем его сажник, сорняк растет. Да, на самом деле, как сорняк растет, но как-то был негативный опыт. Опасно. Да, был негативный опыт у моего знакомого, он тоже фермер. И он пошел, вот уже осень пришла, и он пошел набирать семечки конопли. Приехали к нему и стали очень долго с ним разбираться, на каком основании он собирает коноплю. Он говорит, так это же сорняк, я вот никуда не курю, не дурь, я это вот выжимаю, масло делаю. Очень долго объяснялся. Так что осторожнее, друзья. Ему повезло, что его не посадили. Да, осторожнее, поэтому... Да, так что вот эта вот дикая конопля, это, конечно, все здорово, отлично. Да, она растет везде, где... Но попробуйте ее применить вот в хозяйстве. И вы поймете, сколько потом эта проблема приносит. Так что если вы решили серьезно заняться коноплеводством, стать почетным коноплеводом всей Руси, то в этом случае вы проведите несложную операцию. Изучите, где можно сажать, там должны быть определенные места, какие сорта, там их несколько штук. Получите разрешение, и будет вам счастье. Не надо заниматься вот такими делами, из-за которых вы можете потом попасть в тюрьму и говорить, а вот Алексей, там нас с Арирадом не предупредили. Предупреждаем, не надо заниматься этим делами. Тем более, если вы разосеете коноплю дикую или что-то еще и привлечете туда вот этих дуриков, то вы тем самым увеличите проблемы. А если вы засеете коноплю, которая не содержит вот этой вот дури, то в этом случае тогда дуриков не будет. Да, тогда дуриков не будет, тогда все будет хорошо. То есть вы будете для пользы это все делать. Так, идем дальше. Так, это мы разобрались. В общем, конопля полезна, это социальному доверию, и я призываю всех на серьезном уровне, без шуток, подойти к вопросу коноплеводства. Только по-настоящему, чтобы это было все в разрешенной зоне комфорта, и чтобы всем было все хорошо, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы в тюрьме. Угу. Так, дальше. Валентина Ивановна, пожалуйста, скажите, что реально может помочь при пародонтозе? При пародонтозе? Ну, какая-то инфекция есть в ротовой парадонтоз, полости. Пародонтоз, да. Вот. И, скорее всего, там состояние желчного пузыря неудовлетворительное. Обычно, вот, с нашей точки зрения, причиной пародонтоза является неудовлетворительное состояние желчного пузыря. И там можно попить травы для улучшения функции печени, бессмертник, допустим, кукурузные рыльцы, что-то желчегонное принять. Ну, в принципе, те же самые. Там принять касторовое масло, если нет камней в желчном пузыре. И, допустим, полоскать ротовую полость при помощи календулы, то есть делать такой отвар небольшой, легкий такой отвар календулы и полоскать ротовую полость. Я думаю, что это должно помочь. Если нет, тогда уже нужно подходить более серьезно, какие-то более, допустим, серьезные травы, делать полоскание не календулы, а, к примеру, там зверобой или чистотел ротовой полости для того, чтобы убрать инфекцию из ротовой полости. И помимо этого нужно обратить внимание на состояние слюнных желез, потому что если слюнная железа не является щелочной, то именно из-за этого потом там развивается различные, ну, то есть слюна становится кислотной, там создается среда для развития бактерий, и начинаются вот всякие там подобные явления. Помимо этого, в ротовой полости у нас живут бактерии, сапрофиты, наш микробиом. Вот, значит, и нужно и посмотреть, есть у нас там они или нет, можно сдать анализы на это. В общем, нужно подходить к этому явлению комплексно. Пародонтоз – это внешнее проявление проблем организма. Нужно желательно вообще обратиться к специалисту, чтобы у вас кто-нибудь из специалистов по народной медицине посмотрел, что с вашими внутренними органами, что там и как происходит, и дал вам рекомендацию. А так, попробуйте полоскание ротовой полости, улучшение функции печени, желчного пузыря – это может помочь. Вот. Да, да, да. Попробуйте полоскать различными настоями. Ну, во-первых, солевой раствор тоже может помочь попролоскать. Потом попробуйте содовый раствор. И сельдерей применяйте разжевывая, потому что там тоже есть эфирные масла, очень полезные для десен. Вот просто обыкновенный сельдерей. Не очень много, а вот просто тщательно его жуйте для того, чтобы он у вас там пропитал всю вашу ротовую полость. Ну, он и полезен как и для еды, и травка своеобразная. Но когда он уже такой ярый, когда уже не молоденький, то вы почувствуете, сколько там выделяется у него эфирных масел. Анжела, а как сказать дереву «извини»? Я про то, что дереву наносим боль, рвем почки и кору. Вот, да, Анжела и тоже тебя подловила, вот смотри. А что подловила? Так подходим к дереву и говорим: «дерево, извини», называем его, как мы его называем, там, хоть по виду семейства, там, говорим «ольха», допустим, «извини», или говорим там «милая моя, извини», там, или «милый мой», там. То есть это уже зависит от вас, на каком уровне вы с этим деревом будете общаться. Природа, она живая, одушевленная. Ученые проводили эксперимент и выяснили, что у растительного мира есть эмоции. Они испытывают страх, они испытывают любовь, они между собой могут общаться и так далее. Поэтому можете общаться с ними, как с прочими живыми существами. И, соответственно, такой вопрос вы у меня спрашиваете: как общаться мне с живым существом, как мне, живому существу, сказать «извини»? Вот я вам говорю, как любому другому живому существу. Вот вы, к примеру, на ногу собаки наступаете и говорите «извини». Вот точно так же можно сказать дереву. Ну да, но собака может тебя тяпнуть в ответ. Может, а дерево, да. Дерево только может на тебя упасть, когда ты его спилишь. В общем, подходите. Подожди. Дерево является частью системы. И вот эта система, если ты возьмешь, делаешь плохо дереву, эта система может на тебя повоздействовать. К примеру, если ты придешь в лес и начнешь рубить живые деревья там, для того, чтобы себе шалаш сложить там, или, не знаю, там, костер разложить, то в этом случае на тебя может напасть медведь, на тебя может напасть волк. Дерево тебе отомстит. Именно так. Тебе экосистема лесовичок отомстит. На тебя наведет кое-кого. Да, лесовичок на тебя наведет. Поэтому вот таким вот образом может произойти. В общем, Анжел, как Есенин, как жену чужую обнимай березку. Да. Ну, в данном случае, как мужика чужого, не дай бог. Подожди, не надо такого. Это вот не надо говорить. Я классику, я цитирую классика. Как жену чужую обнимала березку. Ну да, идем дальше. Максим Архипов, вопрос в эфир. Здравия всем, здравия, Алексей Арират. Мне видится возможность изучения невооруженным взглядом макромира из микромира, а не наоборот. Так радужный столб Мидгард-Земли представляется следующим образом. Красное раскаленное солнышко в центре Земли, оранжевая корона вокруг ядра, далее желтого оттенка грунты под мантией Земли, вся зелень на поверхности планеты, голубой купол неба у нас над головой и так далее. Причем зелень соответствует сердечной чакре человека, и, соответственно, вся растительность мне представляется как продукт бесконечной любви. Или, правильно сказать, зебови, земля богов ведает, нашей планеты. Арират, как вы считаете, насколько влияет ожидание лечимого от приема какой-либо травы на процесс излечения, если получится, что нецельный человек неосознанно встраивается в чистый поток зебови, земля богов ведает? Ну, вопрос вроде бы, как я понял, задает русский человек и тут же меня на «вы» называет. Ну, получается, я для него враг. Не-не-не, вот. Подожди, давай уточню, подожди секундочку. Ты же сказал «вы». На «вы», давай уточню. На «вы» русский человек называет того, кто еще пока не близкий, неизвестный. Если это враг, его всегда называют на «вы». А если встречаешь человека, то спрашивают, вы откуда, каких корней будете, в чьих холопы будете, да? Ну, вот как это, если, да. Это если вот. Их много. Я никогда ни от кого не слышу. Что я тебе поясняю. Вы – это неизвестное. Или то, что исторгнуто, отторгнуто. Вот врага всегда называют на «вы». Всегда. А когда незнакомый человек, ты же не знаешь еще, вот насколько он тебе близок. И тогда ты говоришь, вы кто? Он говорит, это, а, все, тогда свой, ты тогда, понятно. А вдруг это враг, и тогда он на «вы» остается. Поэтому в данном случае, ты кто такой? Если вот ты еще пока его не знаешь, он тебе за это, он так вот с предосторожности на «вы» к тебе обратился. Это не означает, что ты для него враг. Вполне возможно, вы сейчас с друзьями станете. Если боги наши с нами, то какая разница, кто против нас? Кого бояться? С каким предостережением? Арират. Да от вас, докторишек, чего угодно можно ожидать, понимаешь? Так что вы тут ласковое слово, а сам клизму в задницу, я не знаю, там, или что-нибудь, пиявку какую-нибудь в пупок засовываешь, или пчелу за ухо. Вас чего угодно можно ждать. Я в таких категориях особо... Ну ладно, хорошо. Ты понимаешь, там... Хорошо, ладно. Итак, как вы считаете, насколько влияет ожидание лечимого от приема какой-либо травы на процесс излечения, если получится, что нецельный человек неосознанно встраивается в чистый поток зебови? Да блин, чистые люди, они вообще не болеют. И я считаю, что вопрос особо, ну, такой, своего рода тавтология, потому что если человек будет, скажем так, осознанный полностью, вообще все у него будет осознанно, все будет понимать, кто он, что он, где он и зачем он где, вопроса о духовной болезни вообще не может быть. Каждый, кто хворый, не бывает хворых, типа просветленные хворы, и вот это вот непросветленные тоже хворы. Но этот хворый просветленный, а этот нет. Этот как бы сознательно заболел, вверг в себя в болезненное состояние, а этот заболел как бы несознательно от своей глупости. Не бывает такого. Если ты просветленный, никаких болезней у тебя не будет. Соответственно, вот из этого утверждения весь вопрос, он, собственно говоря, не имеет смысла. То есть, если там какой-то человек, который там не до конца еще там в чем-то понимает, не до конца там в чем-то шарит, то там не разбирается, и он заболел, там, а будет ли ему там и так далее. Поэтому все, кто болеет, все, кто хворает, все еще не до конца развились, все еще живут неосознанно, все еще слепые. Вот. И отсюда вопрос не имеет смысла. Понятно. Максим Архипов. В общем, короче, если хочешь быть здоров, то в этом случае перестань Арирада называть на «вы». Иначе он тебе точно пиявку куда-нибудь засунет. Сразу на «ты». Подходи, скажи, слушай, дружище, тут такой вопрос есть. И все сразу на свои места становится. Ярослава, а из чего делают звездочку китайскую? Благодарю. Там камфоры, а вот что там еще добавляют китайцы, я не знаю. Камфорная масло. Ну, там сейчас они добавляют чего угодно, например, насколько я понял, по составу. Ну, я могу ошибаться, конечно. Там, скорее всего, вазелиновая основа, камфора и какие-то еще масла. Угу. Может, вместо вазелина что-то другое кладут. Раньше что-то было более натуральное, мне кажется. Ну, камфорное масло составляет основу. Она вот это вот запах, это и есть камфора. Ну, вот звездочка, которая сейчас посвежее, там какое-то еще что-то стали докладывать. Я так понюхал. Что-то такое растительное, но не узнал запах. Ну, что-то знакомое-знакомое, до боли знакомое. Аж в глазах. до боли. Ладно, Сергей Зорба, как пролечиться от золотого стафилококка почками? Почками? А, берем почки. Вот, где-то, ну, начнем с малого, там, чайная ложка почек, можно их измельчить пальцами, так и стереть, вот, чайная ложка почек на стакан воды. А лучше даже начать где-то с пол-литра. Зачем так предохраняться, чтобы слишком сильно не заварили? Заварите слишком сильно, и у вас вот эти аллергические реакции высыпят, и просто качество вашей жизни ухудшится. Поэтому, чтобы этого не было, начните с малого. И так потихонечку, тише едешь, дальше будешь, потихоньку, малыми дозами, там где-то за 2-3 месяца вы его можете вывести. Угу. Аделина, не Арират, не Арарат. Арирад. Слушай, Арирад. Ды до конца. Тоже Арират, Арарат. Арирад. Д на конце. И еще там в конце еще добавляйте букву после Д. Привык. Любимый писатель, хоть горшком назови. Ну да, главное, чтобы потом глаз не получить. Идем дальше. В общем, как лечиться золотого стафилококка, всем понятно, да? Угу. Идем дальше. Марьяна Власта. Какая психосоматика у стафилококка? От чего чешется в ушах, зудит? Психосоматика больных ушей какова? А больных ушей, ну, не хотите что-то слышать от мира. Вот. Что-то слышать не хотите, и вот поэтому у вас проблемы с ушами возникают. Первое, это самое доходчивое. А второе, это уже следствие того, что вы что-то не услышали, и кто-то вам уже в ухо хлопнул. Да. Допустим, кто-то говорит вам какую-то вещь постоянно, вот там то-то, то-то, то-то, то-то, вы устали от этого, уже больше не хотите этого слушать. К примеру, там муж ругает постоянно, какие-то предъявы делает, или родители там постоянно о чем-то зудят или жалуются в уши. Надоело это уже выслушивать. Или ждете от кого-то что-то, чтобы кто-то сказал вам, допустим, мужчина какой-то, что ты у меня самая лучшая, любимая и так далее, и так и не дожидаетесь, и тоже уши могут болеть. Ну да, как в анекдоте. Как у вас-то телевизор, почему звука нет? Да, говорит, сижу, смотрю телевизором, отверточка в ухо ковыряю, щелк, и звук пропал. Да. Юрий Кранев, а как насчет березового сока? Сколько брать и что говорить? Ну, что говорить, что и спросить разрешение. Ну, подойти, березку обнять. Кстати, береза, она забирает негативную энергетику, так что подойти можно сначала березку обнять. Обнял ее, почувствовал саму березку, почувствовал ее энергетику. Ну, и потом... гвоздь ей под кору, на! Вот, вступил с ней в диалог, спросил, можно, не можно, она тебе скажет, можно, не можно, почувствуешь там. Вот, и как почувствуешь, что можно, вот, ну, импульсом ответным от дерева, тогда там так вот оцарапал отверстие туда, вставил ложбинку и этот березовый сок получай. Как потом заделать эту дырочку-то? Может, чопиком. Чопиком? Ты по-русски скажи. Чопик – русское слово, я, конечно, понимаю. Так по-русски это деревяшка такая маленькая. Маленькая. Это вот сейчас, знаешь, в строительном уже такие вот патрончики применяют, пластиковые. А когда я был малый, и вот ремонт делали, то потом всегда в отверстие просверленное забивали деревянный чопик, и потом туда в него шуруп гоняли. Угу. Вот знакомый мне как делал. Он маленькую дырочку сверлил, маленькую дырочку брал, сверлышко с собой, высверлил маленькую дырочку, ну вот это вот то, что аккумуляторная дрелька. Ну, да. И когда вставлял туда, когда ему накапывало сколько надо, он потом сламывал веточку такого же размера, свеженькую, и в эту дырочку вставлял. И потом у него всегда был с собой садовый вар. Вот когда он плотненько в эту дырочку вставлял, он потом садовым варом замазывал. И получается, что лучше хорошо все. Сухонькую веточку вставлять, потому что живая она высохнет, и диаметр уменьшится. Сухонькую веточку вставлять и варом замазывать. Ну, я не знаю, высохнет, не высохнет, если там движение соков постоянно. Может быть, наоборот, еще и прирастет. Хотя береза вряд ли прирастет. Точно. Да, прививка, да. Только берите тогда ветку от груши, да. Чего от приходите? Груши? От персика. От персика, да. От арбуза. Арбузную косточку посадить. Или виноградную лозу. Кстати, некоторые деревья, вот виноградную лозу я смотрел, как это, смоковницу, например, там попытались прививать, и говорят, что получалось. Не знаю, басня не басня, но представляешь, у тебя растет дерево, а там еще виноградная лоза из него выходит. Ну, вот я не проверял сам, у меня такого просто нету. Виноград сам есть, а вот этого дела нету. Интересно. Ладно, идем дальше. Ну, я не проверял, честно скажу. А как потом прикапывать эту лозу на дереве? А зачем прикапывать? Пол дерева прикапывать, что ли? Ну, растет. А если виноград не морозостойкий? А ты возьми морозостойкий. О-о-о. Вот купи тот, который селекции сибирской, например. Вот у нас есть виноград, который выдерживает мороз до 40 градусов. Мы-то... Он... Ну, да, помню. Вот. Но, правда, мы все равно его укладываем. Понятно. Все равно под снег кладем. Но он нормально, лучше всех переживает. И разрастается моментально вообще. Такой виноград первый раз вижу. Таежный, что ли, называется сорт. Но я не знаю, вряд ли там 40 градусов. Это но... ГМО? Нет, таежный наш родной, ты что, российский. Я вряд ли там 40 градусов. Может быть, продавец там что-то придумал. Но то, что он мало мерзнущий, это факт. Ну ладно, идем дальше. Но он, знаешь, вкус больше Изабеллы. Под такой. Изабеллу не все любят. Так, дальше. Светлая Рада. Здравия, Алексей, Рерад. Вопрос, Рерад. Чем посоветуете вы вытянуть застарелое загрязнение с ноги? Ничего не помогает. Пробовал алоэ, другие домашние растения. Благодарю. Застарелое загрязнение с ноги – это там трофическая язва, что ли? Ой, здесь не написано. Ну, я так себе представляю, что там что-то внутри присутствует, какая-то дрянь, грязь, а вытащить не может. Может быть, пора к хирургу сходить? Ну, не знаю, хирургу, не хирургу. Можно попробовать пиявками. Вот, можно попробовать компрессы из синего йода поделать. Синий йод – хороший антисептик. И через поры будет проникать и туда попадать. У нас в эфирах есть описание синего йода. Как его готовить, на сайте у меня есть, там, если пороетесь в поиске, там есть рецепт приготовления синего йода, вы сделаете компресс из синего йода, либо пиявками вокруг обставить этого места, где загрязнение. Но прежде чем на ногу ставить, нужно будет ставить на печень, в пупок, там, на паховую область, только потом на ногу. Хорошо. Аделина написала, первый раз слышу, что винограды до 40 градусов держат. Так я тоже первый раз услышал у продавца, поэтому его и взял. А поскольку он у нас все время под снег ложится, и мы его еще укутаем, поэтому 40 градусов у нас здесь когда были, вымерзли черешни, вымерзло два персика, вымерзло две яблони, вымерзло, а виноград жив. Нужно было костры полить в огороде. Ну, ты знаешь, при 40 градусах, когда неделю стояли тут... Костры по очереди с женой. Костры горят далекие, да. Луна в реке купается. А я тут по деревам прыгаю, под черешенькой. Ну да. Вопрос эфира от Владимира Замытич. Недавно слушал лекцию про грибы. О, про грибы пошло. Лектор рассказывал, что риск использования растительного сырья дикого происхождения. Есть риск получить дозу токсинов грибов, плесени и других странных организмов, которые живут в почве. Получается, что обычному чайнику лучше не рисковать в сборе сырья. Так, а грибы вообще, вот если послушаете нашу с Алексеем передачу, мы вообще не рекомендуем есть грибы. Ну, по крайней мере, я. Никакие, кроме лисичек. Вот, ну и остальные там еще есть полезные. Их по всему миру порядка там 20-30 штук. Там шиитаки всякие, еще там кто-то. Это веселка. Веселка, но она только полезна. Веселка только там в одном случае, если рак лечить. Вот, потом лисички и там шиитаки и прочее. А все остальные грибы нельзя есть. Это такая дрянь, которая, попадая в ваш организм, обязательно микотоксинами вас наградит, обязательно споры свои раскинет и будет у вас расти. Потом вырастет такая штука, и рак такой, называется. И будете такой ходячей грибницей, да? Да. Ну, на самом деле, я к грибам не так категоричен, но я придерживаюсь того мнения, что ты говоришь ты. Если уж вы беретесь за какой-то гриб, вы должны быть 100 раз уверены, что никакого вреда от него не будет. А вот на чем строится ваша уверенность? На самоуверенности или на знании? Вот это вопрос с большим таким, с большой загогулиной такой, да? Вопрос эфира Дмитрия. Здравия всем. У меня два связанных вопроса, но про траву только второй. Вот начнем с первого тогда. Первый вопрос. После года внутривенного введения соды стало падать зрение. Не намного, но упало. Собственно, вопрос. Есть ли у Рерада статистика по причастности употребления соды и изменению зрения? Это подожди, первый вопрос. А как это? Год внутривенно вводить соду? Это зачем так делать? Так нельзя. Ну, вот представляешь, человек ходит с катетером, и так это, как только заканчивается баночка, он меняет и заново. Яд от лекарства отличается дозой, поэтому 5 литров соды влили и достаточно. Сколько? 5 литров? Да, 5 литров соды красавец. Влили и достаточно. Красавец. Тут бы 400 грамм влить. Ну ладно, хорошо. В общем, уважаемый Дмитрий, не надо целый год в себя вливать лекарства, иначе это уже становится не лекарство, а что-то другое. В этом серьезная проблема. Так, идем. То же самое, как и пить соду. Вот кто-то говорит, надо пить соду. Пить соду надо тоже курсами. И пить ее правильно. Не надо ее пить целыми днями и постоянно в течение многих лет. если переборщили с количеством соды, то могли возникнуть осложнения. Дело в том, что зрение – это барометр состояния всего организма, и, может быть, на печень повлияло. Но нужно там разбираться, может быть, на почке мышцы шеи там передавили какие-то нервные окончания, сосуды и зрение. Нужно смотреть, потому что год, целый год соду не нужно пить. 5 литров сделали за курс, там, по 200-400 за одно вливание, и достаточно. Зачем целый год? Это перебор уже. Угу. Ну и теперь, как всегда у русских людей, сначала мы проблему себе создаем, а потом героически ее решаем. Так вот, второй вопрос от Дмитрия. Какую теперь траву посоветуете для улучшения зрения? Низкий поклон Арираду за информацию, всех благ, долгих лет жизни. Ну и занимайтесь комплексным очищением организма. То есть пейте крови, сборы для очищения крови, допустим, донник желтый. Вот. Пейте травы для очищения лимфы, допустим, солодку или с брусники. Пейте какие-то травы, допустим, для очищения печени, то же самое касторовое масло. Травы для очищения кишечника. То есть займитесь комплексным очищением организма. Другого пока варианта я не вижу в данной ситуации. Вот. Хорошо. Татьяна, я не в Сибири живу. Я, конечно, сосед по земле, но чуть подальше. Я в средней полосе России живу. Так, это я отвечаю по ходу, то, что у нас реплики в чате появляются. Угу. Серг пишет тебе. Арират. Угу. Вот теперь вопрос очень серьезный. Дочке 3 года 10 месяцев. 3 года 10 месяцев. Ротовирус. Угу. Это не девочки так, не девочку так зовут. Это ротовирус. Угу. Температура 39 градусов по Цельсию. Угу. В этой конкретной ситуации что принимать посоветуете? Не, так не делается. Нужно, если так вот серьезная ситуация, то без осмотра человека давать конкретные рекомендации я бы не стал. Желательно найти специалиста аналогичного профиля и у него на месте проконсультироваться. Потому что чем вызвана температура, нужно разбираться. Понятно, если это сопротивление организма, действие иммунной системы, ну, температура почти всегда это действие иммунной системы, то ничем забивать ее не нужно. Нужно, наоборот, принимать какие-то противовирусные средства для того, чтобы иммунной системе помогать. Так я могу ответить на этот вопрос. Хорошо. Ну вот, все вопросы мы с тобой и реплики озвучили. Напоминаю, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайтах Народного славянского радио slavradio.org, slavradio одним словом, латиницей. Все очень просто. Также на канале в YouTube, youtube.com/, то есть касая черточка, slavradio. Не перепутайте youtube.com/slavradio. Кто захочет, тот найдет. Если вы хотите получать уведомления о новых эфирах, то обязательно подпишитесь и, главное, поставьте колокольчик рядом. Там рядом колокольчик есть. Вот нажмите обязательно на этот колокольчик. Иначе вы подписаны, но уведомлений получать не будете. Это ошибка, которую совершают многие люди. А потом говорят, я вот подписан, а уведомление не идет. Так вы же на колокольчик-то не нажали. Вот. Значит, все, если у вас так сложится, вы будете получать уведомления, и будет нам всем счастье в этой жизни. Ну что ж, давай желать нашим радиослушателям, зрителям что-то доброе, вечное и красивое в заключении нашего эфира. Ну, уважаемые радиослушатели, радиозрители Народного славянского радио, я очень благодарен, что вы принимаете участие в наших эфирах, слушаете нас, задаете вопросы, анализируете ту информацию, которую мы выдаем. Мы, хоть несмотря на то, что сегодня там веселились и развлекались, мы с Алексеем достаточно серьезные такие люди. Вот, в принципе, ну, почти всегда, ну, кроме как, когда эфиры ведем. Вот. И сегодня я хотел сказать, что побольше применяйте трав в своей жизни. Неважно, в лечебных целях, в профилактических целях, и даже лучше пить их в профилактических целях, потому что профилактика всегда лучше лечения. Я бы вот от себя, я каждый день стараюсь пить травяной чай. Вот я обычный чай вообще не пью, только пью травяной. Туда входит всегда чага, туда входят какие-то лесные травы, цветочки. И я думаю, что это прибавляет какое-то время к моей жизни и качеству моего состояния. Поэтому я всем бы рекомендовал ежедневно употреблять какие-то травы в профилактических целях, поддерживать свое здоровье. Вот. Следующий наш эфир. Я хочу договориться с Сергеем, чтобы мы провели по теме травнической фармакологии, разобрали, какие вот именно элементы там в травах содержатся, за счет чего травы так работают. Ну, тоже будет интересный эфир. Можно сказать, это будет продолжение этого эфира, потому что готовились-готовились и не успели. Время эфира ограничено. Ну, вообще, у нас в сутках 24 часа, к сожалению. Если было 48, мы, наверное, по 5 часов эфир проводили. Вот. То есть, уважаемые наши радиослушатели, вводите травы в свою жизнь, создавайте дома домашние родовые фитоаптечки, состоящие из различных фитокомпонентов, масел, растирок, настоек. Вот, это будет гораздо эффективнее, нежели посещать аптеку, Вот, и тратить там средства, усилия, свое здоровье на прием лекарств, которые решают только симптомы. Ну, вот так, Алексей. Да, но только ради богов и предков. Без фанатизма, без сектантства. Ну, да. Вот это самое главное. Все размеренно, да. Разумно. Сначала подумайте, а потом начинайте что-то применять. А то у нас, как часто бывает, что-то услышал и давай. Проблему создал, а потом героически ее решаем. Будут вопросы, пишите нам, пишите сюда на Народно-Славянское радио, там в другие места, где нас найдете. Будем отвечать, если у кого-то еще остались вопросы. Угу. Ну что ж, друзья, мне остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 2 апреля 2019 года, вторник. Траволечение в каждую семью. Это и название передачи, это и лозунг, который должен быть проявлен в этом мире. С вами был Захар Белинский, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.